Признание. Степан на железной дороге не привлек к себе внимания царской охранки. Ей было не до того, поскольку первая русская революция, разгромленная в Москве подобно разрозненным кострам, то и дело вспыхивала то тут, то там в городах и селах Русской империи. Подавленный личным горем и неведением, что ожидает его в будущем, Степан вплоть до границы не проявлял активного интереса к окружающим людям и кипевшим, как в котле, событиям. Лишь благополучно миновав пограничную проверку и переступив порог Отечества, он ощутил, словно куда-то провалился. Оборвалась незримая дорогая нить, которую человек не примечает на родной земле. Степан видел незнакомых людей, слушал непонятную речь, сознавал, что и они такие же люди, но подавить отчуждение к ним не мог. Все ему было не по душе — и язык, и земли, и строения. Он сидел с полузакрытыми глазами, и перед ним до мельчайших подробностей проплывала вся его маятная жизнь. Пассажиры смотрели на него с удивлением, принимая Степана за больного человека в бреду, и невольно сторонились. Наконец он понял, что его сомнения — лишь результат переживаемой трагедии, что постигла Россию и коснулась его лично. Ему стало легче. Освободившись от кошмара, давившего его, он почувствовал облегчение. Неуверенным шагом зашел в туалет и посмотрел на себя в зеркало. Перед ним был другой Степан, мало похожий на прежнего, даже по внешности. На бледном лице залегли следы глубокого страдания, но в светло-синих глазах появилась твердость и решимость. Щеки запали, а на губах засветилась улыбка человека, обрадованного после выздоровления от тяжелого недуга. Пальцами сильной руки он провел по переносице, которую прорезала свежая глубокая морщина, собрал в ладонь свою жидкую бородку и усмехнулся. «Хоть Христа пиши с меня. Значит, и впрямь на роду мне написано нести крест за людей земли», — промелькнуло в его голове. Степан с удовольствием стал мыть лицо, шею и голову холодной водой и прежней легкой походкой вернулся к своему месту. Окна в вагоне были открыты. Встречный ветер путался в занавесках, солнце ласкало лица людей, как бы радуясь, что есть кому служить на белом свете. Степан тоже по-другому теперь взглянул на иноземцев. Они показались ему не такими уж чужими. «Как-никак, а ведь они тоже люди, братья по человечеству, и, наверное, томятся так же, что и мои соотечественники». И при этой мысли чужбина перестала его пугать. В майское утро Степан вступил на перрон Миланского вокзала. Город ему показался сказочным. Он взял извозчика, резвая полукровка покатила его по широким магистралям и большим площадям, минуя узкие кривые улицы старого города. Степану здесь нравилось все. И хитроватый извозчик-итальянец, безумолку говоривший, и ажурная архитектура зданий, и грандиозный беломраморный Миланский собор, который строили почти полтысячи лет, и монастырь Санта-Мария, стены которого украшала фреска Леонардо да Винчи «Тайной вечеря», и дворцы, отведенные под академией художеств, литературы, университеты, музеи и картинные галереи. Ему нравились и праздные, на первый взгляд, люди, буквально затоплявшие площади. Они подолгу простаивали у памятников архитектуры, у вывесок контор финансовых учреждений. Дым фабрик и заводов буквально прижимал город темно-серой массой. И даже загрязненные судоходные каналы, соединявшие город с рекой По, нравились ему. Поистине, скульптура выигрывает или проигрывает от освещения, а город от настроения, — подумал Степан, когда вконец уставший вернулся на вокзал. Только за ужином, подсчитав деньги, он с недоумением покачал головой. Извозчик слупил с него втридорога. Какие-то гиды, в которых он вовсе не нуждался, сами лезли в кошелек. Целая уйма безделушек. Все это опустошило кошелек наполовину. Степан понял, что дальше так нельзя, поскольку ему надеяться не на кого. А жить здесь без денег невозможно. Мечтая поскорее найти квартиру, чтобы иметь возможность приступить к работе, Степан поехал к Тинелли в Лавена. 80-летний Даниэль Тинелли, человек бесспорно одаренный, посетивший многие страны мира, обладал даром выискивать таланты. Степан он разгадал еще в Москве, и на всякий случай, такие люди знают, что даже косвенное прикосновение к таланту может в какой-то мере их прославить, пригласил к себе в Италию. Хотя приезд Степана был неожиданным, старик встретил его приветливо, окружил вниманием, вел в круг своих знакомых и более месяца возил по памятным и историческим местам своей прославленной страны. Общение с Тинелли было для Степана полезно. От него он много узнал об Италии и ее искусстве, но вскоре он ему наскучил. Степан живо ощущал революционное брожение, начавшееся в Италии под влиянием русских событий. Тинелли же, как истый буржуа, нелестно отзывался о кровавых битвах в России, а своих беспокойных рабочих называл «кани», что значит «собаки». Степан просил ввести его в круг защитников трудового люда, а Даниэль возил его в Локарно, где обитала группа русских интеллигентов, последователей анархиста князя Кропоткина. Степана тянуло поближе познакомиться с работами реалистической скульптуры Вела, Монтаверде, Боро, создавших выразительный образ рабочих. Тинелли же на все лады восхвалял красоту женского тела, а из новых течений в искусстве превозносил работы скульптора-импрессиониста Росса. Такие полярные расхождения со всезнающим итальянцем делали присутствие Степана в палаццо крайне тяжелым. К тому же члены семьи Тинелли относились к неизвестному человеку из России недоброжелательно, наивно подозревая, что он является незаконнорожденным сыном Даниэля, и приехал ожидать его смерти, чтобы получить потом наследство. Степану деваться было некуда, и он бы все стерпел. Была бы только возможность работать. Часто смотрел он на противоположный берег чудесного озера Лаго Маджоре, где находились мраморные копи. Однажды он попросил у старика денег на покупку кубического метра мрамора. Старик отказал ему. Отказ вызвал в душе Степана бурю негодования. «Трушпа, трушпой! А денежки врозь!» — сказал Даниэль по-русски, мягко похлопав Степана по плечу. «Я не лошадь и не продаюсь. Коли нет доверия, к черту! Уеду!» Написав портрет богатой итальянки за 18 лир, Степан уехал от Тинелли в Милан. Оставшись без друзей, без квартиры, работы и денег, он остро почувствовал, что находится в чужой стране. Но делать нечего. Не впервые было сталкиваться с нуждой. Он мужественно решил идти навстречу новым лишениям. Степан спал в парках, а когда выгоняли оттуда, пристраивался в подъездах зданий. Когда его вышвыривали под голубое небо, то находил приют под арками мостов. Он исколесил все кривые улочки города, где в трущобах ютились такие же бедняки, как он сам. Обошел заводские районы и пристани, заходил в учреждения, в музеи и академии и везде встречал множество работопросителей и до крайности мало работодателей. Питаться приходилось как попало и чем попало. Частенько выручала щедрая природа Италии. Он уходил за десятки верст от города в леса и там собирал плоды каштанов, миндаля, дикой маслины и разные ягоды. Лишь после 6 месяцев мытарства и унижений, когда думалось, что отчаяние задушит его, один итальянский рабочий, повредивший руку и боявшийся потерять работу, взял его к себе в помощники на токарный станок в железнодорожные мастерские. Там он и стал исправно точить оси для колес локомотивов. Степан снял комнатку в южной части неблагоустроенного предместья Милана. Свой скудный заработок он тратил на глину, цемент и гипс, ограничивал себя в питании, одевался в самую скромную одежду. Ничто не могло удержать его от желания выразить свои наболевшие мысли в скульптурных образах. Испытывая недостаток в материале, Степан лепил свои фигуры в небольшом формате. Но эти работы стали для него школой высокого мастерства. На них отрабатывал он свой стиль и манеру. Гибкие и сильные пальцы его воссоздавали известные ему статуи. Он штудировал лучшие образцы скульптуры и точно копировал произведения прославленных в те годы скульпторов Паоло Трубецкого, Агюста Родена, Минье и Бьонди. Усвоив характер их мастерства, он разрушал сделанные работы, которые служили ему как школьные упражнения. После изучения современных мастеров Степан обратился к таким колоссам, как великие скульпторы Древней Греции — Фидий, Поликлет, Скопас, Лизип, Пракситель. Надолго завладело им творчество великих гениев эпохи Возрождения — Микеланджело и Донателло. Часто задумывался, что же дает их произведениям нетленную жизнь. Работа Степана не ограничивалась одними поисками своего почерка. Задумываясь о пропорциях, контурах, линиях, он ощущал, как они неразрывно связаны с необходимостью выражения внутреннего чувства, целеустремленной мысли. Бессонные ночи проводил он теперь в собственной академии, где выступал одновременно и как профессор, и как ученик. Его требовательность к себе не имела ничего общего с беспорядочными поисками робкого самоучки. То была строго продуманная система творческого преодоления совершенных образцов мирового пластического искусства ради создания своего мира красоты, мыслей, неповторимых, чистых и ярких чувств. Он искал те пластические приемы, в которых просматривалась бы и преемственность традиций, и своя школа мастерства. Овладение техническими приемами скульптор не отрывал от непосредственного восприятия жизни. Порой ему представлялось, что он видит жизнь со всеми ее добрыми и злыми началами, зрительно может отобразить ту правду, которая корнями уходит до самого сердца земли. Поэтому даже первые самостоятельные работы Степана приводили в восторг простых людей, обладавших эстетическим вкусом. Когда его каморку посетил фотограф армянин Вальдемара, с которым он познакомился на фотофабрике «Рекорди», откуда порой получал заказы, а несколько позднее и работал. Тот был ошеломлен при виде скульптур сеятеля, косаря и особенно тоски. «О, Джан, Джан!» — радостно выражал он свое восхищение. «Ничего великолепнее я давно не видел. Ты воскресший божественный Микеланджело! И Россия, и ты, и я, и все итальянцы, бедствующие, как мы, все разом заговорили в моей душе от твоих творений. Все вижу я в них. О, Джан, что ты наделал? Я твой раб!» Степан, не привыкший к такому извержению восторгов, совершенно оторопел и, опомнившись, что-то собрался возразить Вальдемара, но того уже не было. За работу он успел забыть своего первого восторженного ценителя. Но когда к нему один за другим стали заглядывать рабочие железнодорожных мастерских, фотографы фабрики «Рекорди», соседи по кварталу, жители центра Милана и даже любознательные ребятишки, он понял, каким пламенным пропагандистом оказался его случайный друг Вальдемаро. Вальдемара по заданию хозяина фотофабрики приходилось бывать в различных районах Милана и вращаться в самых разнообразных кругах. Умный и дотошный армянин, уверовавший в талант Степана, стал играть на самолюбии и любознательности. В Италию стекались люди со всех концов мира, и обмен новостями здесь происходил во вселенском масштабе. Учитывая осведомленность всезнающих итальянцев, Вальдемара при каждом удобном случае не забывал вставлять: «Неслыханное чудо! Микеланджело воскрес! Новый Микеланджело!» Эти истинные восторги возымели неотразимое воздействие. Люди потянулись в поисках нового Микеланджело и стали его отыскивать. Так Степан мало-помалу становился неофициально признанным художником. В квартале, где он жил, с ним почтительно кланялись, а матери, показывая на него, говорили своим детям: «Чудесный маэстро!» А этот самый лучший маэстро, воскресший Микеланджело, выбивался из последних сил. Так велика была физическая нагрузка и трудна жизнь впроголодь, поскольку материалы поглощали почти целиком его заработок. Вконец изнуренный, он вскоре заболел. Отказали ноги, кружилась голова и пухло все тело. Он лежал в изнеможении. Пустота поселилась на сердце. Появились первые признаки полного отчуждения от окружающей среды. Трудно угадать, что бы с ним случилось, если бы не пришел на помощь горячо участливый Вальдемаро. Он ухаживал за больным, доставал лекарства, звал врачей, поил и кормил, а самое главное, растопил в Степане холодное равнодушие ко всему. «Джаникум, тебе нельзя болеть. Тебя давно ждет вся земля. Мордве ты принесешь вечность. Люди моего Аистана ждали тебя. Всякому доброму человеку мира ты такой нужен», — внушал он своему кумиру, массируя его застывшие ноги и грудную клетку. Степан быстро пошел на поправку, стал снова ходить на работу, а по ночам с еще большим упорством принялся делать скульптурный портрет попа, совершенствовать тоску и, наконец, принялся за создание образа революционера перед казнью. Болезнь как бы подытожила первый период творческих исканий Степана. Он завершил широко разработанный практический курс Академии пластического искусства и открыл для себя путь к вершинам современной скульптуры. В долгие бессонные ночи его не покидала мысль о далекой и дорогой России, что жила в каждой его жилке, и любовь, которой он не мог никогда преодолеть. Его с новой остротой мучила многострадальная судьба мордовского народа, прижатого между речи Оки и Волги и рассыпавшегося в парении с нуждой от каменных теснин солнцем палимой Армении до холодных берегов забытого края земли Сахалина. Думал он и о нескончаемом океане жизни, которое перед ним катит из века в век волны страданий и надежд, потери находок, стонов и буйных порывов революционной страсти. В такие минуты раздумий в его творческом сознании сформировался образ революционера в ночь перед казнью. Возмужавший как мастер и окрыленный новой творческой идеей, он очистил мастерскую от многих прежних работ, которые снес в мусорную кучу во двор. Степан не думал о том, пойдет ли его работа перед казнью на выставку, станет ли она достоянием человечества. Он был захвачен своей идеей и не мог найти места, пока скульптура не приобрела должной материальной формы. Он трудился с неистовым упорством, весь охваченный порывом пламенного вдохновения. В один из таких моментов дверь его мастерской отворилась, и за его спиной возникла очаровательная женская фигурка с сочными вишневыми губами и с глазами цвета черного агата. Она была поражена увиденным. Скульптор предстал перед ней человеком, вступившим в титаническую борьбу за жизнь погибающего. Сам он находился в движении. Ему некогда было поправить волосы, спадавшие на пропотевшее лицо. Сильные гибкие пальцы то и дело погружались в холодную вязкую глину, а на крутящемся станке из-под его пальцев возникало живое лицо, которое вот-вот заговорит. Степан ничего не замечал. Он поворачивал свою фигуру, всматриваясь в нее, склонял голову на бок, чем-то недовольный, бормотал про себя и с неотступной настойчивостью снова впивался пальцами в глину. «К черту!» — выругался, наконец, скульптор и с размаха сбил свою работу со станка на пол, где она превратилась в бесформенную массу мокрой глины. «Убийца! Что вы наделали?» — вскрикнула за его спиной женщина. Только тогда Степан понял, что он в мастерской не один, и, виноват улыбнувшись, оправдывался. «Прошу прощения, сеньора, если чем огорчил. Я рад вас видеть у себя и польщен, что такой ангел залетел в мою обитель», — вытирая руки, приговаривал Степан, удивленный и обрадованный появлением такой изящной особы в своей мастерской. «Христа ради, не пугайтесь моего беспорядка». «Да что тут сказать?» — вздохнула она. «Душно и табаком пахнет. Но, право, все пустяки по сравнению с тем, что я видела. Из глины рождается сама жизнь. Вы меня очаровали». В это время в мастерскую шумом валился Вальдемаро. Степан сплеснул руками и шутливо произнес: «Знала бы моя матушка, что я встречусь с таким насмешником, как Вальдемаро, отказалась бы рожать меня. Ославит, в могилу загонит», — заговорил Степан, волнуясь. «Добрый вас друг, Степан Дмитриевич, я буду подражать ему. вполне серьезно сказала женщина и отрекомендовалась. «Иза Крэмер». Степан осторожно задержал своей крепкой ладони ее маленькую ручку и не знал, как поступить дальше. Вальдемару тем временем говорил. «Наша российская из Одессы поэтесса и на весь свет знаменитая певица. Все ее чтут и жалуют. Вот и я пожалел ее. Самая несчастная женщина в мире, говорю, будешь, если не увидишь воскресшего Микеланджело». Степан топтался на месте, беспомощно крутил головой, глядя то на Вальдемара, то на свою неприглядную мастерскую. Но Иза Крэмер сразу непринужденно повела беседу. «Бросили вас, Степан Дмитриевич, на чужбине одного. Земляки наши толпами ходят и греют у чужого очага, а своего солнца и не примечают. Покажите, пожалуйста, то, что еще не успели пришибить». Грязные тряпки, использованные на покрывало, сбрасывались на пол, и перед прославленной певицей возникали скульптуры «Сеятель», «Женская головка», «Тоска», «Косарь» и еще несколько работ. При виде «Сеятеля», образ которого, казалось, был далек от мира ощущения человека, города и артистических вкусов, Иза Крэмер воскликнула. «Это же песня благодарности тому, кто нас кормит!» «Я дорожу памятью о моем отце», — с дрожью в голосе заговорил Степан. «Он всегда напоминал мне бога Саваофа, спускающегося с неба, чтобы накормить своих ближних. Представьте себе, как мужик с подвешенным лукошком на груди размеренно шагает по загону и размашисто разбрасывает зерна, а кругом жаворонки заливаются, да солнце ткет золотые нити лучи. Прелесть! Частенько приходят на память эти картины в минуты раздумья о родных местах». «Да, да, ваш сеятель и кормилец, и страдалец, если хотите знать. И поэт. Говорите, это ваш отец? Но здесь есть и больше. В нем и мой отец, который никогда не пахал землю. А вот его вдохновение, когда он благословлял нас на добро, очень родственно. Я чувствую тепло моих родителей в вашем сеятеле, в минуты полного их удовлетворения нами, своими детьми. Мне хочется обнять вашего сеятеля», — высказывала свои мысли Иза Крэмер. «Вы философ, дорогой маэстро. Ваш сеятель возбудил во мне раздумья о том, что связывает нас с прошлым, с нашими предками, заставил думать о будущем, что требуется от нас ради нормального развития. Если люди потеряют творческое начало, все погибнет». Может быть, Иза Крэмер и не нашла тогда всех нужных слов, но искренне взволнованная, она глубоко тронула Степана. Проникшись к ней доверием, он сдернул тряпье со скульптуры, стоявшей в углу. Ее он редко кому показывал. Но впечатлительную женскую натуру повеяло холодом и ужасом. Она увидела одинокого человека, истошно взывавшего о помощи. «Боже мой!» — воскликнула Иза Крэмер. Перед ней была тоска. Скульптура, на которую Степан и сам порой боялся взглянуть, страшась и воскресить в своей душе убивающую силу одиночества. Тот страшный момент, когда человек теряет почву под ногами и с глазу на глаз сталкивается с леденящим ужасом смерти. Степан поспешно набросил какой-то лоскут на скульптуру и, чтобы отвлечь гостью, стал объяснять, как он работал над женской головкой. «Нет, нет, с меня довольно. Вы это никому больше не показывайте, а то вас будут бояться». Вальдемар, старавшийся во время разговора держаться в стороне, боялся, что тоска отпугнет влиятельную и нужную для Степана особу. Он решил исправить дело по-своему. «Не беспокойтесь, сеньора. Наш маэстро умеет не только умирать и кричать от ужаса. Он может, как говорят итальянские дети, мило улыбаться, как добрый Христос». «Обойдемся без пастыря Вальдемара», — сказала Иза Крэмер, разгадав его маневр. «Я потрясена и верю, что все подвластно этому человеку, если он способен заставить кричать мертвую глину». С этого вечера Иза Крэмер стала большим другом Степана и многое сделала для того, чтобы он стал известен в кругах русской интеллигенции. Тепло попрощавшись с новыми друзьями, она обещала бывать в мастерской. Вальдемара пошел ее проводить, а Степан остался один, раздумывая, что принесет ему визит этой женщины. За долгие годы неудач он потерял веру в чью-либо помощь. Привык мрачно молчать и порой терял надежду на то, что получит в чужой стране признание. И все же твердо верил, что наступит время, когда на родине совершится ожидаемая перемена, и жалел, что ничем не может помочь этому, находясь в одиночестве, далеко за порогом родного дома. Дни вязали кружева обычной своей чередой. Степан днем зарабатывал себе на пропитание, ночи тратил на творчество. Его душа ныла от того, что он не может выйти за пределы мастерской и вступить в открытый бой за свои идеалы. Он понимал, что непоказанная народу скульптура подобна слову, произнесенному про себя. И частенько при этой мысли от досады кусал губы. Отмахнувшись от этих навязчивых мыслей, он боролся с холодной глиной, заставляя материалы мыслить, страдать и гореть пылкой страстью. Порой ему казалось, он понимает тех своих предков, которые в священных дубовых рощах молились деревянным богам, ожидая от них исполнения своих желаний и надежд. Потом его охватывало отчаяние, и он беспомощно валился почти на голые доски своего ложа. Как знать, может быть, этот круг и замкнулся бы, задушил его в объятиях отчаяния. Но встреча с поэтессой, о которой он уже начинал забывать, стала сказываться. Он получил приглашение от русской меценатки Равицы в салон, в который собирались все знаменитости литературно-художественного и артистического мира Италии. Правда, Степан не любил сборищ, где много говорили, спорили и веселились. Ему, человеку дела, жаль было транжирить время и силы на светские развлечения. Но от Вальдемара он знал, что нравы общества таковы, что без влиятельных особ трудно пробить стены равнодушия, как нельзя открыть лбом кованых дверей. Степан стал бывать в салоне часто. Неловкий и молчаливый, он производил впечатление жалкого, приниженного нуждой человека, заслужившего снисходительное отношение к себе. Этакий неудачник в жизни. Но встречались и там люди с теплым сердцем и неподдельной верой в человека. С ними он находил общий язык и быстро располагал их к себе. Вскоре он привык к этому обществу и уже не выглядел больше дичком. Госпожа Равицы, убедившись, что в этом экзотическом мордвине что-то есть, однажды подозвала его к себе и вручила рекомендательное письмо к инспектору музеев в Ломбардии Уго Небиа. Инспектор искусств, как называли Уго Небиа в кругах художников, действительно был образованнейшим человеком, знатоком живописи и скульптуры. К тому же он не относился к тем приспособленцам, что ради приятельских отношений или перед властимущими угодливо склоняют головы. Он был принципиальным ценителем искусства. При встрече со Степаном он не скрывал недоверия к нему и сокрушался об упадке современных талантов. «Оскудела земля талантами! Мутным потоком идет серость и мелкота! Что мы видим?» «Извращенность вкусов, потерю великих традиций, сплошное угодничество и уродство. Видно, земля истрадалась от зла и неразберихи в головах людей. Музы покинули ее и поселились на небесах. Вот какая дьявольщина происходит в искусстве, сеньор! Оттого и не верю госпоже Равицы, хотя я преклоняюсь перед ее щедростью, с которой она покровительствует музам». «Девки сбежали от ожиревших бездельников», — спокойно заметил Степан. «Что это, сеньоры, за девки?» «Музы, сеньор, музы, которых вы так почитаете». Уго Небиа, человеку проницательному, по душе пришлись дерзкие слова Мордвина. Он искренне расхохотался и уже серьезно заключил. «Похлопочу за тебя. Но уж, сеньор, не сетуй на меня». Я посмотрю, что за девки поселились в сараях рабочих кварталов. Знаете, шелуху за зерно не приму, даже ради госпожи Равицы. И они тут же поехали в мастерскую Степана. Строгий судья искусств, который действительно истосковался по настоящему таланту, хладнокровно сдирал тряпье с работ Степана, хмурился, менялся в лице, и трудно было понять, сердится он или не может подавить внутреннего волнения. Наконец он подошел к последней ночи перед казнью, только что завершенной Степаном в прошлую ночь. Резким движением содрал испачканное в глине тряпье и воскликнул. «Атенти!» Степан стоял в стороне и не на шутку трусил, что этот меценат, тоже из барищей, отвергнет его работы. Сквозь щели в потолке падали солнечные лучи вечернего заката. При слове «Атенти» Степан встрепенулся и сам не заметил, как у него вырвалось. «Нать сафте, толсо палозо!» «Знать, угодил, в огне бы сгорел!» Уга Небби не слышал его слов. Он целиком был поглощен увиденным, обхаживал скульптуру со всех сторон, щупал пальцами. Ему не нравился поворот головы, и, выпрямляя ее, он сломал шею у осужденного на казнь. «Прости, маэстро, грех невелик, а поворот головы надо выправить. Выставлять будем это чудо. Ты пленил меня. Это то, что я давно жду с нетерпением». Растроганный Степан подошел к скульптуре, покрутил голову осужденного в руках и забросил ее в угол. «Ужас! Санта Лючия, что ты наделал? До выставки остаются считанные дни. Все, что ты показал мне, великолепно. Но поверь моему опыту, эта работа всколыхнет общественное мнение. Я знаю, все остальное пройдет незамеченным, и тогда ты пропал. Таков каприз нашего общества. Как же быть? Ой, сеньор, лучше бы оставить так, чем разбивать это великолепное творение». «Что же, сеньор, берите работы на выставку. Я вас не подведу». Уга Небби еще не знал возможностей своего нового знакомого, но внутреннее чувство подсказало ему, что для этого человека нет преград. Успокоившись, он пересмотрел все его работы в мастерской и обратил внимание на кладбище выброшенных скульптур во дворе, среди которых обнаружил папа. «Самый богатый человек планеты не сорит деньгами так безрассудно», — упрекал Уга Небби, держа в руках скульптуру папа. «Швырять такое? Ай-яй-яй! Восстановить и отлить в цементе!» — приказал он. Крепко обнял Степана и удалился размашистой походкой. Степан смотрел ему вслед и улыбался. За эти часы он как бы вырос, и теперь на виду играющего морем огни Милана выглядел крепким и уверенным в собственной правоте. Попасть на выставку в Италии считали за честь лучшие художники мира. Уга Небби был уверен, что работа российского Мордвина Нефедова будет иметь успех, ибо в нем неподдельно кипели социальные страсти. Небби, как человек социалистических убеждений, увидел в Степане изумительное явление, зародившееся в России на гребне революционной волны. Прием работ на выставку уже был закончен, приближалось время вернисажа, но энергичный итальянец был полон нетерпения скорее показать миру свое новое открытие. Ему отказывали, он настаивал, ему высказывали сомнения, он уже подобрал место для размещения одной только работы. Его упрекали, что нельзя покупать кота в мешке, а он, еще не видя, как Степан восстановит разбитую голову, диктовал комиссии вес и размеры скульптуры неизвестного российского автора. Его убежденность и непререкаемый авторитет возымели успех. Работа была зарегистрирована. Одновременно со Всемирной выставкой Венеции готовилась художественная выставка в Милане. Уга Небби позаботился о том, чтобы работы Степана были представлены и на ней. Об этом он сказал своему другу, когда в последнюю ночь перед казнью была уже готова к отправке. Неожиданные перемены в своей судьбе Степан воспринимал как вознаграждение за долгие страдания. Он старался не выказывать своей радости, но его товарищи по железнодорожной мастерской и по фабрике фотографии и рекорде заметили совершившуюся в нем перемену. Вездесущий Вальдемара, уже раззвонивший широко, что их незадачливый друг скоро будет первым человеком в мире, незаметно для Степана окружил его отеческим вниманием, распределял его заказы другим, подкармливал и только ему одному известным способом пристраивал Степана на часок-другой поспать. Особое расположение товарищей порой до слез трогало Степана, сердце которого давно уже не испытывало ласки и искреннего человеческого участия. В эти дни он жил, не испытывая физической усталости и душевной тяжести, которые частенько его изматывали. Однажды на восходе солнца, когда Степан после утомительной ночной работы над своими скульптурами обычно ложился отдохнуть, перед тем, как идти на фабрику, к его сараю, который называли мастерской на Санта-Марина, подкатила фешенебельная машина. Из нее вышел высокий, стройный, изысканно одетый господин в сопровождении изящной женщины, и оба направились к мастерской. Степан стоял в дверях босиком, в длинной самотканной рубахе, без пояса. Его льняного цвета волосы покрывали шею и достигали плеч. Негустая бородка курчавилась, усы, огибавшие чуть побледневшие губы, достигали уголков рта. В глубоко посаженных глазах светился огонек любопытства. Вся его тощая, вытянувшаяся фигура с поднятыми руками была освещена мягкими лучами восходящего солнца и казалась омравленной в золотую оправу. В этой позе он был необыкновенно выразительным и добрым. «Посмотрите на него!» — нарушил утреннюю тишину приятный грудной голос. «Ой, как непрост! Или блаженный, или гениальный!» Высокий господин бесцеремонно подошел к Степану, захватил его в свои объятия, как ребенка, три раза поцеловал и только тогда отрекомендовался. «Федор Иванович Шаляпин!» «Степан Дмитриевич Эрзя», — сказал скульптор, и бледное его лицо вспыхнуло. Он так был обрадован встрече с прославленным земляком, что даже не обратил внимания на даму. На помощь пришла смелая и находчивая Иза. Она непринужденно поцеловала скульптора, подхватила под руку и повела в мастерскую. «Не лез за словом в карман, Федор Иванович!» «Совсем как дитя! Узнаю, брат, в тебе себя в ранние годы!» «Охватка волгаря!» Итальянец-шофер бережно поставил корзину около стола и с каким-то подобострастием стал смотреть на босого человека, бесшумно пятясь назад. У дверей он остановился, уставился на скульптуры в комнате и совсем остолбенел. «О, Санта Лючия!» — шептал он, не в силах оторваться от них. Иза накрывала на стол, а Федор Иванович тем временем нежно обнял Степана и объяснил. «Ты, братец, не обессудь, что я в такой ранний час тебя беспокою. Удачи тебе хочу, брат. Я верю в примету. Желаешь добра человеку, на восходе солнца навещай. Ведь счастье, как роза, распускается на заре». «Не знаю, смогу ли чем порадовать», — развел беспомощно руками Эрзи. «Соответствую ли? Взгляните. Я весь тут пока». Иза пригласила всех к столу. Первый бокал был выпит за Россию и за встречу соотечественников. Потом уже Шаляпин повернулся к скульптурам, оглядел их разом. Поднялся с места и стал обходить каждую в отдельности, выбирая место, откуда лучше смотрелись бы произведения. От сеятеля он перешел к косарю. У тоски заломил руки за спину и сжал до белизны кулаки. Долго глядел на попа в упор, скрестив руки на груди и поддерживая подбородок двумя пальцами, словно удерживая в себе вскипавшее негодование. Однако ничего не высказал, а подошел к усталости. Мощная, стройная фигура Шаляпина как-то сразу осела, как весенний снег. Его голубые глаза затуманились, длинные красивые руки повисли вдоль тела. Таким избитым и измученным Шаляпин подошел к столу и тяжело опустился на стул. Он долго молчал. И Степан, пристально следивший, как Шаляпин переходил от одной скульптуры к другой, по движениям его мускулов определял перемену его настроения и глубину воздействия. Боязнь, что его работы не затронут сердце великого артиста, рассеялась. Когда Федор Иванович оказался рядом с ним за столом, он уже улыбался своей усмешкой. Довольный и собой, и своим гостем, взял тихо бокал вина. Догадливая Иза успела наполнить их до краев. Она была счастлива, что угодила обоим сынам России. Федор Иванович, как бы оправившись от сильного потрясения, встал из-за стола, поднял бокал и, сдерживая волнение, сказал: «Зацепил ты меня, Эрзя». Тут его голос дрогнул. «Такое со мной нечасто бывает. Не терплю сентиментальности. А вот перед твоими работами не устоял. Расчувствовался. Все, нутро мое перевернулось. Хочется рыдать. Так, брат, до слез ты меня пронял. За тебя, дорогой Эрзя!» И он бурлацким приемом разом опрокинул бокал. «Ну и силища! И чего тебе сохнуть в этой дыре?» Уже не мог остановить себя Шаляпин. «Езжай в Россию! Поселись в моем имении, устрой там мастерскую и трудись, как Бог на душу положит!» «С наслаждением бы», — извинительным голосом сказал растроганный Эрзи. «Но, к сожалению, есть препятствие». «Какие?» — вскричал Шаляпин тоном человека, которому все доступно. «Денег, что ли, нет? Так не бойтесь, найдем». «Нет, не то. Для меня заповедный порог Родины закрыт». «Ох, ох, ох!» — почти застонал Федор Иванович. «Сколько богатырей России исходят тоской по Волге, по золотым маковкам Москвы, по шумным нашим дубравам, изумрудным лугам и священным могилам предков! Эх, чужбина!» «Но ничего!» — ударил ладонью по столу. «Не вечно же этим болванам сидеть на троне! Будет и на нашей улице праздник! А пока терпи, мир признает, и дома дочухаются! Допустили на две выставки разом! Превосходно! Успеха не миновать!» «Такое?» — Шаляпин показал на скульптуры. «Итальянцы поймут. Они люди с хорошим вкусом. Правда, свое плохое ценят дороже чужого хорошего. Но у них все же есть правильный глаз и на чужое. Они тебе дадут имя, и докатится оно и до России. Может быть, и в последнюю очередь, но и родное отечество поклонится тебе, черт побери!» Степан внимательно слушал, беспокойно поглядывая на часы. Иза это заметила и, наливая по третьему бокалу, вкрадчиво спросила. «Маэстро чем-то озабочен?» «На треклятую фабрику пора идти». «Хлеб насущный», — виновато объяснил Эрзи. Шаляпин, как бы опустившись с высот небес на грешную землю, покачал головой. «Всем нам уготована одна дорога. Отцу мы идем. Для начала я сужу тебе маленько денег. Не краснее, как красная девица. Не милостыню подаю. Портрет с меня сделаешь из мастики. А деньги тебе сейчас позарез нужны. Здесь, брат, могут признать. А на деньги скупые дьяволы. Я знаю их. Денежки в кармане будут. Ты хозяином будешь. Сила от них, черт побери, прибавляется. И суд трибунала не так страшен будет. Ну а теперь, коль работать, так работать. Нам тоже пора». Федор Иванович встал, на прощание пожал руку Степану и, оставив свою визитную карточку, уже садясь в машину, крикнул: «В театр на репетиции, на спектакли, в гостиницу приходи! Всегда буду рад! Забудешь? Прокляну, Марвин!» Довольный расхохотался Шаляпин, быстро меняя настроение, как могут это делать только артисты. День открытия Всемирной выставки в Венеции приближался, но Степану казалось, будто время остановилось. Он умел свою волю собрать в единый узел и не поддаваться дурному настроению, но на этот раз все же не сумел сохранить равновесие. Монотонный труд в железнодорожных мастерских ему наскучил, и, к удивлению товарищей, он бросил это место. Тоскливо ему показалось и на фабрике Рекорди. Степан взял двухнедельный отпуск без содержания. Скульптуры, отобранные для выставки в Милане, были уже доставлены на место, и теперь его мастерская стала просторной. В ней оставались только эскизы и несколько неоконченных работ. Новые замыслы теснились лишь в голове, тревожили сердце, но руки стали непослушными. Потеряли точность, пропорции рушились, пластические линии давали кривизну, и он моментально разрушал то, что создавал. Это заметил Уго Небиа, встречавшийся с ним теперь почти каждый день. «Девки покинули меня!» — жаловался он другу, когда тот осведомлялся о новых его планах. «Вернуться — это просто результат усталости и волнения», — успокоительно говорил Небиа Степану и принимал все меры, чтобы как-то отвлечь его свежими впечатлениями. Для этой цели и пригодились визитные карточки Шаляпина. Степан стал часто бывать не только на оперных спектаклях с участием Федора Ивановича Шаляпина, но и на его репетициях. Шаляпин за работой был неузнаваем. Он не выносил ни малейшей фальши и добивался абсолютной слаженности своего артистического ансамбля, окружавшего его на сцене. И это нравилось Эрзи. Даже в какой-то степени напоминало его собственную неистовую борьбу с непослушным немым материалом, от которого он добивался полного выражения мыслей, чувств и эмоций, овладевших им в процессе создания образа. Однажды, когда Федор Иванович на репетиции оперы «Байто» «Мефистофель» показывал выход Мефистофеля из преисподней, Степан и впрямь увидел говорящего дьявола при реплике «Вот и я!» Он воскликнул «Черт!» Шаляпин этого не заметил, но, услышав потом рассказ режиссера, с удовлетворением сказал за ужином «Вот видишь, Эрзя, и мы можем потрясать!» «Можешь, Федор Иванович», — согласился Степан, кивая и наклоняясь всем корпусом к артисту. Эрзи решил изваять скульптурный портрет неповторимого артиста, обладавшего могучей силой перевоплощения. Шаляпин позировал урывками, вел себя нервозно, отвергал один эскиз за другим, и Степан, отчаявшись, оставил работу незаконченной. На что Шаляпин не сетовал. В ожидании выставки Эрзи выполнил портрет Изы Кремер, удавшийся ему. В этом портрете были воплощены радость, грация, тонкий ум и доброта женского сердца. Шаляпин, сама Иза Кремер и Уго Небиа были в восторге, радовались, что обнаружили в скульптуре новые грани таланта. Способность изображать не только высокие страсти общественной борьбы, но и поэтически вдохновенные видения человеческого счастья. Всемирная художественная выставка в Венеции была расположена в городском саду, утопавшем в цветах. В 36 залах интернационального павильона и в отдельных национальных залах Бельгии, Италии, Венгрии, Германии, Великобритании толпились люди. Любители искусства стекались в Венецию со всех континентов мира. Пароходик, доставлявший людей по каналам, не успевал перевозить всех желающих. Степан с замиранием сердца приглядывался, как относятся эти люди к его скульптуре «Последняя ночь революционера перед казнью». Несколько дней подряд он наблюдал, что больше всего публика толпится именно у его скульптуры. Многие стояли около нее подолгу, а когда отходили, на своих лицах уносили скорбь либо решимость. Эрзи окончательно убедился, что достиг цели. Так оно и было. Скульптура «Последняя ночь революционера перед казнью» выделялась среди других работ. Имя Эрзи, которым была подписана одинокая скульптура, узнали впервые. А вскоре оно появилось и на страницах газет. К Эрзи проявили повышенный интерес. У него спрашивали о его родине, о народе, о родителях, о школе, где он постиг тайну мастерства. Допытывались о политических убеждениях и взглядах на искусство. Эрзя, по совету Уго Небиа, не вдавался в подробности, а когда многие уже стали знать его в лицо, атаковали расспросами и просьбами автографов, совсем перестал появляться на выставке. Он пришел лишь день закрытия выставки, на которой ему было присуждено первое место, вручены медаль и грамота. Публики собралось много. Зал заседания жюри, где вручалась награда, был полон. Все собравшиеся спешили посмотреть на новую звезду современного мирового искусства и заполнили все аллеи парка. В полукольцо охватили главный павильон. Эрзи стоял растерянный. Люди с недоумением разглядывали его, худого, бледного, с грустным взглядом светло-синих глаз. Он не знал, куда деть руки. Теребил полу старенькой толстовки, как бы с сожалением рассматривал свои изношенные рыжеватые сапоги. Публика, не насытившись внешним осмотром, пришла в движение и стала выкрикивать в одиночку, а затем сплошной гул потряс павильоны. «Эрзя! Кто он? Откуда?» Уго Небиа, зная, что Эрзя не подготовлен для подобных выступлений, схватил своего друга за руку и потянул растерянного скульптора к балкону. Толпа стихла. Уго Небиа поклонился на все стороны, чему последовал и Эрзи. Потом отошел от скульптора на расстоянии вытянутой руки и, повернувшись к людям, произнес «Сеньоры, вы самые высокие ценители искусства! Ваше мнение дорого каждому малому и великому художнику. Поэтому, если позволите, я от вашего имени выскажу Степану Дмитриевичу Эрзи все, что мы думаем о нем». И сообщу вам, что лично о нем мне известно. Мне дорого говорить с вами, Эрзя, от имени честных людей Италии, которые первыми признали и дали имя замечательному русскому художнику Малявину и композитору Мусоргскому, как родного сына встретили великого певца Шаляпина и дали приют писателю из народа Максиму Горькому. Вот и теперь истории суждено дать имя вам, Степан Дмитриевич Эрзя. Бурная и волнующая зыбь житейского моря обрушивалась на нас, но не смогла ничего из вас вытряхнуть, разбить вашу индивидуальность, цельную и чистую. Вы знали, что значит голодать день за днем почти до потери сознания. Вы прошли бесконечную цепь таких унижений, от одного вида которых можно побледнеть от ужаса. Вас преследовали грубыми, плоскими шутками сытые ничтожества, которые способны были видеть в вас только неудачника-артиста, паразита и нищего. Вы спокойно прошли сквозь строй этих испытаний, остались живы и завоевали себе имя. Вы неуклонно шли вперед по вашему тернистому пути. Ни нажива, ни честолюбие не были вашей целью. Только инстинктивный и могучий творческий импульс заставлял вас, вашими сильными руками пахаря, претворять в реальную форму горячие видения вашего таланта. Вы — ужасающий рев народной бури, порвавший вековые цепи. Вы знаете, каким количеством крови обильно полит и удобрен посев будущей великой России. Террористические акты последнего времени сгустили атмосферу вокруг вашего имени, и вам оставалась либо дорога в Сибирь, либо в изгнание. Зловещие и мрачные духи преследовали вас до самой границы. Вот, наконец, перед вами развернулась новая дорога. Она оказалась также длинной и мучительной. Но вы надеялись, что пластическая энергия ваших образов, горя и величайших страданий, откровенных и поучительных, как творчество Горького, живых и синтетических, как Родена, подействуют на нас, отпечатаются в наших душах, отзовутся созвучным эхом скорби вашей далекой земли. Если бы вы захотели уступить и вместе с бесцветной толпой плыть по течению, вам не нужно было бы посреди нашей большой выставки ставить раздирающую душу «Последнюю ночь» политического борца. Это страшное видение, которое вы действительно выстрадали, сформированное всеми необычайными силами вашего рассудка и сердца, истекающего кровью воспоминаний. Вы создали его в несколько дней необычайным упорством, с пустым желудком и с горячими глазами. Что греха таить, здесь, на нашей выставке в Венеции, пребывало немало и космополитов, которые улыбались от удовольствия и приходили в восхищение от полуголых женщин и хорошо сложенных эфебов. Не скрою и то, что для этих так называемых произведений искусства широко открываются ворота музеев и салоны богачей, а оппортунистическая критика спокойных умов будет их воспевать. «Не с этим пришел к нам Степан Эрзя!» И оратор снова обернулся к скульптору и с железной логикой, горячим чувством и глубоким пониманием природы искусства продолжал свою речь. «Одновременно со Всемирной выставкой Венеции сейчас в Милане вызвали всеобщий восторг вашей потрясающей силы работы. Сеятель, тоска, поп и философ. Скоро, очень скоро все музеи мира будут горько сожалеть, если коллекции их не обогатятся вашими творениями. Ни в вас, друг Эрзя, ни в вашей драгоценной личности сомневаться уже нельзя. Эрзя — это ласкающее и звучное имя одного из древних племен Волги, народа, затерянного среди необозримых болот, степей и дремучих лесов России. Вы, поставив девизом вашего искусства имя своего народа, сами сделались его знаменем, если даже ваш далекий народ рассеется по всему свету, то имя его, ставшее звучным и красноречивым символом вашего искусства, будет звучать вечно. Вы знаете, как удобно приспособить душу к легкому содержанию дня и убаюкать себя пустой славой, но вы идете избранным вами тернистым путем со своей верой и светлыми идеалами, невероятным упорством и революционной страстью утверждаете новое искусство, рожденное на гребне кровавых бурь первой русской революции. Вперед, друг Эрзя! Как птица взвилась рука оратора в голубое венецианское небо, и масса людей, сколыхнувшись, подхватила. Вперед, Эрзя! Степан стоял бледный. Ни один мускул не дрогнул на его исхудалом лице. И только тогда, когда стихло, он очнулся, с сыновней нежностью поклонился народу, положил руку на сердце. Он еще не мог предвидеть, какие новые испытания ожидают его впереди. И хотя имя Эрзи не сходило со страниц газет Италии и других стран Европы, против него готовился коварный заговор. На Миланской выставке работы Эрзи с восторгом были встречены публикой и получили высокую оценку жюри. Но животное и энергичная рожа попа вызвало негодование среди представителей церкви. Служители культа хорошо понимали, что искусство художника разрушающе действует на основе религии и вызовет недоверие к ее святости. Они втайне сговорились обвинить в оскорблении чувств верующих иноземного скульптора, которому ничто не дорого на земле чуждого ему народа. И вот он мстит церкви за несчастную, богом проклятую судьбу. Когда Эрзи, вернувшийся из Венеции, подошел к своей мастерской, то увидел там полный разгром. Его многочисленные эскизы и незаконченные работы валялись на улице, а хозяин, встретивший его у дверей, холодно заявил: «Убирайтесь вон, маэстро! Вам не привыкать страдать, а я из-за вас не хочу быть проклятым!» Эрзи не находил слов выразить своего негодования. Возмущение и приступ тоски одинокого и беззащитного на чужбине человека душили его. Слова не шли на язык, и он только простонал от обиды. Прислонившись к стене, он печально смотрел на выброшенные, как мусор, работы. Ему обидно было за людей, которые поддаются требованиям власти и становятся грубыми по отношению к своему брату, человеку. К нему никто не подходил. Даже любознательные мальчишки, которые по обыкновению всегда крутились около него, теперь стояли в стороне и с непонимающим видом смотрели горестно на доброго маэстро. Так, возможно, он простоял бы до утра. Из оцепенения его вывел Вальдемара, который пришел расстроенный и сообщил, что Эрзи уволен с работы на фабрике Рикорди. Этот удар Степана не шиб с ног, а, напротив, вернул ему самообладание. «Знаешь, мой друг, — грустно сказал он, — я не ищу испытаний. Они сами приходят ко мне, и я обязан их терпеть». Эрзи знал силу католической церкви и коварство ордена иезуитов. Ему на память пришла печальная судьба волшебного скрипача Паганини, прах которого по злой воле иезуитов долго возили и все не могли предать земле. После Венецианской и Миланской выставок ни одна работа Эрзи не была приобретена ни музеями, ни салонами. Он получил имя великого художника, но оставался таким же нищим, как и прежде. Более того, он потерял кров и работу. Холодное равнодушие, сознательно подстрекаемое незримыми кругами, жестко преследовало его. Куда податься? На родину дороги были закрыты. В Италии его имя тоже было записано в черной списке. С этим вопросом он и явился к Уго Небиа. Итальянский друг принял горячее участие в его судьбе. Встретил его по-прежнему тепло, посоветовал: «На время тебе, Степан, надо переехать в Ниццу. В начале 1910 года там должна открываться интернациональная художественная выставка. Твои работы там примут. Я кое-кому об этом уже писал. Во Франции много русских товарищей. Ты их сам сможешь найти. Да и они к тебе не останутся безразличными. К своим друзьям я напишу. Они хорошо знакомы с Германом Лопатиным, с этим несокрушимым юношей, как его прозывают в Италии. По моим расчетам, он придет тебе на помощь. У тебя с ним, мой друг, есть много общего. Будь что будет, другого выбора пока нет. Разрядится обстановка, снова приедешь к нам, по карарскому мрамору покажешь свою хватку. Для поездки в Ниццу и случай подвернулся. Одна экзальтированная графиня прислала 18 франков на дорогу и гостиницу предлагает тебе там. Она с любовником. Ты нужен ей только для тщеславия. Она манией царственного величия страдает. А тебе действительно черт с ней. Я ведь знаю, ты себя переменить никому не дашь и убеждением своим не изменишь. А жить как-то надо». Графиня Альтенберг с любовником занимали почти целый этаж гостиницы. Они встретили Эрзю с подчеркнутой любезностью, определили фешенебельный номер, тут же доставили его багаж и потребовали обставить комнаты скульптурными работами. Для своего номера графиня облюбовала мраморную женскую головку, которая вызывала в ней восторг. Своей энергией жизни якобы напоминал ей о юности. Эрзя подчинялся, у него не было сил сопротивляться, хотя и жаль было отдавать этот портрет. Графиня была занята своим любовником, игрой в Монте-Карло и другими развлечениями. Она не мешала Эрзе, но и условий для работы не создала. Скульптор целыми днями ходил по курортному городу, знакомился с достопримечательностями Ниццы, с нравами горожан, искал работу, заводил знакомства, но ни работы, ни нужных ему людей не находил. Вынужденное безделье истощало последние силы. Он терпел и находил утешение, проводя время за книгами в городской библиотеке. Вскоре графиня со своим любовником уехали на Корсику, обнадежив Эрзио, что за 2 месяца вперед оплатили его номер и стол. На самом же деле она бежала от долгов, и Эрзио остался в ответе за все. Его, как управляющего графини, всюду преследовали кредиторы. А хозяин гостиницы, убедившись, что его обманули, выгнал Эрзио на улицу. И снова для скульптора постелью стала чужая земля, одеялом голубое небо, а пищей, что Бог пошлет. А Бог в этом благодатном краю был щедрым только для богатых. Приморская природа была красивой издали. Вблизи она оказалась колючей и скупой. Степан не находил здесь даже каштанов и ягод, как некогда в предместьях Милана. Подавленный одиночеством и неудачами, измученный голодом и перенапряжением физических сил, Эрзи, совершенно обессиленный и больной, пролежал 3 суток в горах неподалеку от приморского пляжа Ниццы. Только на 4-е сутки под вечер подошел к нему русобородый пожилой человек в очках. Крепко сложенной фигуре его чувствовалась богатырская сила и огромная энергия жизни. Он наткнулся на Эрзи и присел с ним рядом. «Что с вами, человек?» — раздался почти над ухом глуховатый взволнованный голос. Эрзи обрадовался и, с усилием выталкивая слово за словом, из пересохшей гортани проскрипел: «Хочу встать, да не могу, ноги не слушаются». Прохожий сочувственно рассматривал его посиневшее, припухшее лицо и, как бы советуясь с самим собой, тихо проговорил: «Значит, без родных, без друзей, так и помирай на каменной постели. Что же вас потянуло в этот глухой угол?» «Ты мне, добрый человек, допроса не чини. Приплелся, значит, надо было. А вот упал, поднять некому. Теперь все хорошие люди по белу свету раскиданы. Как черт, каждый о себе хлопочет. Не дотянул, сорвался. Вот и все. Есть сердце, помоги. Нет, проваливай, умирать один справлюсь», — проворчал Эрзи и уставил свой взгляд в темневшее небо, по которому, почти касаясь вершин приморских Альп, плыли обрывки облаков, оседали совсем низко и давали о себе знать мелкими каплями дождя. Прохожий взвалил на спину худое тело Эрзи и осторожно стал спускаться по каменной тропе к морю, подшучивая: «Худющ, как хвощ, а колюч, как еж». Эрзи, превозмогая боль, слегка поскрипывал зубами и временами забывался. Незнакомец уже не говорил. Они молча добрались до маленькой таверны, недалеко от пляжа, где и уселись за небольшой столик в плетеное кресло. Эрзи выглядел кротким, беспомощным и вызывал жалостливо-нежное сострадание у незнакомца, вид которого был чужд сентиментальности. «На чем только держится душа?» — покачивая большой, уже тронутой сединой головой и протирая стекла очков, проговорил незнакомец. Он заказал черный кофе по-турецки и влил в него по рюмке коньяку. Выпитый кофе разогрел Эрзио, глаза его ожили. Незнакомец, приметив огоньки засветившихся синих глаз, приветливо улыбнулся. «Силен мужик российский», — подумал он, массажируя узловатые руки скульптора в мускулатуре которого чувствовалась железная крепость. «Видимо, вы и есть тот, кого я искал», — вслух продолжал свои размышления незнакомый человек. «Не ведаю, кого искали, а нашли, так и спасибо», — почти шепотом и признательно сказал Эрзи и попросил что-нибудь поесть. «Мог и погибнуть», — с огорчением произнес незнакомец. «Эка невидаль, виселица, Сибирь, а кто и так среди людей, как в пустыне, от голода сдохнет? Такова судьба российского человека, который не ради брюха живет!» Сокрушенный и зло выговорил Эрзи, как бы кого-то проклиная. «Значит, в бегах на чужой земле хоронишься. Давно?» «Четвертый год. И не прячусь, а воюю. Теперь вот черт маленько ослаб. Угораздило лезть в эти горы. Как в дыру в кармане жизнь могла бы утечь. Мы, русские, здесь разброс живем. Знаю раньше, что в Ницце добрый русский человек есть. Разве полез бы в пустые горы за пищей? А теперь, если ты встретишь соотечественника, редкий руку помощи подаст. Так и живем, как бобыли безродные. Мы с тобой, Эрзи, одной судьбы. Только меня побольше помяли. А тебя еще начинают мять. Будем знакомы. Герман Лопатин». «Вот черт! Значит, ты и есть несокрушимый?» «Слыхал. Очень даже хорошо знаю. Лица не видел, а нутром чувствовал тебя, когда своего несокрушимого в ночь перед казнью лепил». «Такой есть, каким тебя и представлял. Не обманулся. Борода только у моего пожиже», — разговорился Эрзи и от прилива доброты рассмеялся. Но сил у него было мало. Он быстро поперхнулся от своего прерывистого смеха. Поняв друг друга, Степан Эрзи и Герман Лопатин стали очень близкими друзьями. «Несокрушимый?» — так называли друзья Лопатина. Помог Эрзи. Он познакомил его с директрисой русской гимназии в Ницце, определил к ней на квартиру, с ее помощью приспособил каретный сарай под мастерскую и условился, что скульптор создаст портрет ее дочери, а она поможет ему заказами по рисованию, ваянию и уроками. Эрзи быстро поправился, сделал скульптурный портрет дочери директрисы, чем завоевал ее особое расположение. Материальное положение стало улучшаться. Он получал заказы и уже имел выгодных учеников, был вхож в различные сферы светского общества Ниццы. Его знакомыми стали поэты, редакторы газет, художники, работники музеев. Посещал он и салоны высокопоставленных особ. Такое разностороннее общение не изменило прежних убеждений Эрзи, а лишь расширило его социальный опыт. Он теперь еще лучше представлял, как неравенство людей в обществе пагубно воздействует на разрушение личности человека. Его идеал народного характера с еще большей глубиной и яркостью сошелся на образах бесстрашных борцов за правду. Интернациональная выставка искусств в Ницце открылась в начале февраля 1910 года. На ней Эрзи был представлен такими скульптурами, как «Сеятель», «Тоска», «Поп», «Философ», «Последняя ночь осужденного перед казнью». Так полно на всемирной выставке он был показан впервые и всерьез беспокоился, потому что выставка проходила в разгар зимнего курортного сезона, когда в Ниццу съезжалась аристократия со всех концов земли. К тому же Ницца была резиденцией епископов, влияние которых на жюри он не без основания боялся. Обстановка перед выставкой осложнялась и тем, что вокруг имени Эрзи распространились различные кривотолки. Его политические противники объявили его анархистом и чуть ли не хулиганствующим еретиком, а художественные круги, завидовавшие его славе, обвиняли его в безграмотности и примитивизме самоучки. Все это давало основание для большой тревоги. Перед открытием выставки он увидел, что его произведения были установлены в тесном уголке, где трудно было оценить их художественные достоинства. Эрзи был возмущен и потребовал от председателя выставки поместить его скульптуры так, чтобы они хорошо освещались. Эрзи был так взволнован, что пригрозил облить свои работы чернилами и разбить молотом, если не удовлетворят его справедливого требования. Председатель видел, что художник, пришедший в экстаз, не побоится скандала, и уступил. Экспозицию работ на выставке изменили. Скульптуры Эльзи были установлены на видном месте. Посетители, которых было много, по-разному воспринимали работы Эльзи. Одни преклонялись перед ним, другие внутренне отвергали, но вслух не высказывали своего мнения, боясь прослыть невеждами. Жюри дало работам Эльзи высокую оценку. Печать Франции, Италии и других стран мира превозносила имя Эльзи, называя его величайшим художником современности. Эльзи понимал, что пресса или не в состоянии понять, или многое скрывает в оценке его художественных открытий. Он с нетерпением ожидал оценки со стороны русских политических мигрантов. И когда выставку посетил Георгий Валентинович Полиханов в сопровождении Германа Лопатина, они специально приехали из Парижа, Эльзи был не на шутку встревожен, не мог скрыть своего волнения. Герман Лопатин познакомил его с Полихановым, и Эльзи признался: «Дрожу, как перед страшным судом». «И напрасно! Вам суждено составить целую эпоху в искусстве. Пролетариат в вашем лице получил своего неповторимого художника. А мы, русские марксисты, выражаем особую гордость, что такой художник родился на русской земле. Спасибо вам, Эльзя!» Широко улыбнулся Полиханов и крепко пожал руку скульптора. Эльзя дорожил оценкой, данной его трудам Полихановым, и до конца своих дней, в минуты откровения, вспоминал памятную встречу в Ницце. Второй радостью Эльзи было то, что наконец-то и в России заговорили о нем. По итогам интернациональной выставки искусств в Ницце выступили газеты России: «Речь», «Новое время», «Солнце России», «День», «Одесские новости», «Раннее утро», «Киевская мысль» и другие. И все в один голос вынуждены были признать, что Эльзи таит в себе великую способность и могучую силу. В центре внимания мировой и русской прессы были «Последняя ночь», «Поп», «Философ», «Тоска» и «Сеятель». При этом подчеркивалась идейная новизна, широта мыслей и удивительная тонкость исполнения. Газета «Вестник», например, в 1910 году писала, что «Последняя ночь приговоренного к смерти» относится к разряду гениальных произведений. «Последняя ночь» — гвоздь выставки, полна острой проникновенности, мощи и глубины. Художник поставил себе благородную, но трудную задачу — выразить переживания революционера перед неотвратимой, жестокой, насильственной смертью. Под талантливой рукой ожил камень. Открылась великая трагедия души, не говоря уже о том, что в ней проявилось прекрасное знание анатомии тела, сила, широта и удивительная точность исполнения. Известный русский писатель и искусствовед Александр Амфитеатров в 1910 году в газете «Речь» писал о скульптуре «Тоска». «Когда я взглянул на вещь эту, моей первой мыслью было: это музыка Бетховена, окаменевшая в мраморе». Оригиналом для «Тоски» Эльзи взял свое собственное лицо, но переработал черты свои настолько, что они стали как бы общечеловеческими. Каждый, кто видит «Тоску», узнает в ней свою собственную и отходит глубоко потрясенным. Искусство достигло своей желанной и высшей точки. Оно сроднило человечество в одном впечатлении, заставило разнородные души звучать в унисон на одной и той же страдальческой ноте. Русские газеты вскользь останавливались на скульптуре Попа, которая обратила на себя всеобщее внимание и в Милане, и в Ницце. Немало гнева вызвал автор на себя со стороны реакции. Но даже не разделявшие авторскую идейную трактовку образа вынуждены были признать неотразимую силу произведения. Власть художника сосредоточивала внимание на фигуре разгневанного и глупого старого попа, державшего распятие в судорожно сжатых пальцах. Поэтому мэр города Ниццы, приобретая скульптуры Эльзи, Тоска и Поп в местный музей, который был самым взыскательным во Франции, вынужден был признать, что портрет Попа оскорбляет религиозные чувства верующих. Но они его упустить не могут, потому что скульптура гениальна по исполнению и выражению самобытного таланта. Интернациональная выставка искусства в Ницце была не только признанием самобытного гения Эльзи, но и триумфом еще невиданного направления в изобразительном искусстве. О сущности творческого метода Эльзи говорили громко, хоть и неопределенно. Однако все признавали его оригинальность, свежесть, неповторимость, психологическую глубину и идейно-эмоциональную неотразимость. В миланский период, после Венецианской выставки в 1909 году, Степан Нефедов получил новое имя – Эльзи. И с этим именем он вошел в историю мирового искусства. Он утвердил себя как художник-реалист, мастер в создании характерных, социально устремленных типов, носитель народных взглядов о неустроенности жизни и народного протеста против всего этого. Как художник с ярким индивидуальным творческим лицом, он зарекомендовал себя глубоко национальным человеком России и удивительно чутким психологом, способным в пластическом изображении передавать движение человеческой души. И всем этим стал понятным и близким народам всех континентов, всем честным людям. Именно о национальной сущности творчества Эльзи, его индивидуальном характере художника и общечеловеческих устремлениях как носителя новых идеалов заговорила мировая печать. После интернациональной выставки в Ницце работы Эльзи были приобретены лучшими музеями мира. Это было важно во всех отношениях. Наконец, его искусство взорвало традиционные оковы, и перед ослепительным светом этого взрыва не выдержала даже русская тьма. Теперь можно было выходить и на высший суд Парижа, перед которым трепетали все художники мира. Гуляя по Парижу и удивляясь пестроте моды и путанице вкусов, пораженной крайностями безумной роскоши и безобразной нищеты, прикрытой внешней свободой и горячим темпераментом неунывающей публики, Эльзи трудно было выделить главное течение жизни. Попав в водоворот, он жадно впитывал все впечатления, примечая характерные детали, стремился отделить свет от тени, но все же еще многого не понимал. Ему казалось, что Париж утратил драматизм борьбы. В таком настроении в душный день, когда в просторном городе остались только безнадежные и незадачливые путешественники, на площади Бельфорского льва он спустился в катакомбы. Гул толпы, спускающейся в сырое подземелье, представился ему воем трехглавого цербера, сторожившего ад. «Тар-тарары!» — проворчал Эльзи. Когда дошел он до широких зал катакомб, его голова закружилась, а тошнота сдавила горло. Вдоль стен поленницами лежали человеческие кости, над которыми громоздились черепа людей, зияющими пустыми глазницами. Он уже не слышал гида, пояснявшего, что это кости расстрелянных и рассеченных саблями коммунаров, гильотинированных придворных вельмож и бесстрашных бандитов, честных женщин и несчастных проституток. Ему было не до пояснений гида, так как он был переполнен отвращением к смерти, представшей перед ним во всей обнаженной отвратительности. «Вот какая стерва! Это смерть!» — подумал он про себя и, полон внутреннего волнения, крикнул во всеуслышание. «Лучше жить, чем умирать!» Эльзи был влюблен в жизнь. Его всегда вдохновляла ее неистребимость. Чтобы развеять гнетущее чувство, он отправился в обсерваторию. Но в парке «Гора мышей», где на месте первого меридиана размещалось здание обсерватории, его настроение ухудшилось. С него потребовали пропуск от мэра города и не допустили обозревать улицы, людей. У Эльзи так повелось. Есть деньги — понижен творческий тонус. Нет денег — он полон творческой энергии. Многочисленные друзья и знакомые в это время не одолевали его. Они чуяли, что Эльзи без презренного металла, и пора ему браться за работу. Оставшись один, Эрзи уходил в пригороды Парижа в надежде найти уголок для жилья. С утра до позднего вечера в самых бедных предместьях Парижа можно было видеть неторопливо шагающего человека среднего роста, с живыми, глубоко посаженными светло-синими глазами, с редкой бородкой на худом энергичном лице, которое, несмотря на бледность, светилось добротой. Английское широкое пальто, изрядно поношенное, остроконечная шляпа с широкими полями, видимо, уже забывшая, когда ее произвели на свет, и русские, плохо начищенные сапоги с рыжими голенищами, придавали ему вид странствующего бедного мастерового, озабоченного поисками пристанища. Но без денег трудно было найти жилье и даже заброшенный сарай под мастерскую. В один из дней, убедившись в бесплодности своей попытки, Эрзи пришел в номер и, как есть, повалился на кровать. Он настолько устал, что даже думать не хотелось. В таком состоянии разочарования и застал его Герман Лопатин. «Без слов понятно. Опять великий маэстро умирает с голоду, как в Альпах под Ниццей», — пошутил он. «Здравствуй, мой друг Степанушка». И Лопатин сильными руками приподнял его с кровати, обнял. «Соскучился по тебе, мой заблудыжный человечище!» Затем присел к нему на кровать, дружески поглядел в глаза. Хотел его приласкать, как малого ребенка, но, устыдившись своей сентиментальности, положил на лоб теплую ладонь, как бы проверяя, нет ли температуры. Эрзи от теплого душевного движения размяк. Ему до слез была приятна эта мужская нежность, которая не доставала его чуткому сердцу. «Герман Александрович!» — на лице Эрзи появилась улыбка. «Добрый колдун мой! Хорошие люди и все колдуны! Приходят на помощь, когда надо. А к чему не утопающего спасать? Вот и случилось у меня такое однажды в Казани. Так пришел на помощь рабочий дядька Могутнов. В Москве еще хлещ получилось». «Глоба в Строгановку не принял, детей, видите ли, рожать отправил, а добрый колдун Касаткин помог. В 6-м году не миновать бы мне Столыпинского галстука. Так нашелся фотограф Бродский, и хоть на чужбину отправил, да другого пути не было. В Италии зачах бы я, как в пустыне бесплодная смоковница. У Ганебия, как глыба золотая, привалил. Во Франции смерть было за горло уцепилась». Неустрашимый Герман Лопатин подобрал. «Расфилософствовался, что твой Сократ. А пора и за дело приниматься. Скоро осенняя выставка Парижского салона. Я тебе мастерскую подыскал, в надежде, что не все деньги истратил. Этого презренного металла разве что нам на обед с тобой наберется». «Так и знал. Тебе, брат, деньги доверять все равно, что в решете воду носить. Что ж будем делать?» «Не знаю, с какого конца я приступиться. Отлупить тебя! Проку мало!» И Лопатин задумался. «Ну, не серчай. Мы только тоску разгоняли, а за попа из Ниццы и за философа из Мюнхена еще не получал». «Вот и великолепно», — спокойно сказал Лопатин. «Такая мастерская у тебя будет, Степанушка, что сам Паоло Трубецкой позавидует. В маленьком городке близ Парижа под веселыми холмами Робинсона». Просторная, огромная и светлая студия, специально приспособленная для большого дела. Спокойствие и тишина. К новой студии Эрзи и Лопатин на автомобиле подкатили поздним вечером, когда легкий осенний ветерок, перебиравший чуть тронутые позолотые листья тенистого парка, приятно ласкал лицо. Эрзи понравился живописный уголок с вековыми деревьями, с буйно растущим кустарником, отдаленный от шума и игры реклам веселого Парижа. Друзья быстро накрыли стол, в хорошем расположении духа справили новоселье, перебрасываясь словами и обдумывая планы на будущее. Было решено, что финансовые дела завершит Лопатин, так как Эрзи в этом деле был беспомощен и наивен, как дитя. Деньги из Мюнхена и Ниццы Лопатин затребовал очень скоро, но нотариальная контора обнаружила, что паспорт у Эрзи оформлен неправильно. Дело дошло до мэра города, который потребовал, чтобы Эрзи покинул Францию. Вскоре об этом узнало русское посольство в Париже и обратилось к властям с тем, чтобы они выдали Степана Дмитриевича Нефедова, подданного России царскому правительству. Герман Лопатин, имевший в этих делах немалый опыт, понимал сложность обстановки. Однако, зная натуру художника и оберегая его свободу творчества, даже не сказал Эрзе, в каком затруднительном положении он оказался. Пришлось использовать все связи Германа Александровича в левых политических кругах Франции. Его знали как друга семьи Маркса и Поля Лафарга. К тому же им восхищались как легендарной личностью и любили как человек огромной душевной щедрости. С ним считались и шли навстречу его просьбам. Лопатин на этот раз обратился к Жану Жаресу, члену парламента, основателю социалистической газеты «Юманите», профессору и выдающемуся оратору, пользующемуся всеобщим вниманием французского общества. Жан Жарес встретил Лопатина радушно и, выслушав довольно щепетильную просьбу, задумался. После короткой паузы он решительно заявил: «Эльзе надо помочь. Может потеряться неповторимый художник. Вы знаете», — обратил он на Лопатина свой пылкий взгляд, — «видел я его работы в Ницце. Широко шагает. Удивительно совершенный и свежий мастер. У нашего Родена огонь стал угасать, а этот молодо взирает на жизнь и схватывает самые тугие драматические узлы. Поэтому, мой дорогой Герман Александрович, я готов помочь вам и сердечно разделяю вашу заботу о нем. Пропадет он без сильного покровительства. Но мне надо русского влиятельного господина подключить. Одному не сладить. Бурцев Владимир Львович подойдет? Если не пожелает уклониться, он подходящая фигура для такого канительного дела. Мне известно, что у него есть контакты с русскими дипломатами». Герман Лопатин встретился с Бурцевым, и тот, назвавшись поклонником таланта экзотического Мордвина, подключился на помощь к Жаресу. Бурцев был человеком дальнего прицела и прекрасно понимал, что такой оригинальный художник, как Эрзе, будет полезен для поднятия престижа либерально-буржуазных кругов. Оформил паспорт, и Лопатин его получил. Лопатин через несколько дней пришел в студию Эрзе в хорошем расположении духа. «Еще бы! За такой короткий срок ему удалось решить непроворотные дела». Эрзе, не посвященный в хлопоты Лопатина, был спокоен и старательно обживался на новом месте. Несколько человек возились у него над сооружением палатий. По замыслу скульптора они должны были образовать своеобразный второй этаж внутри мастерской. Так он собирался устроить свое жилье. Эрзе с увлечением делился с Лопатиным тем, как ему в голову пришла мысль о сооружении палатий, и даже не обратил внимания на паспорт, врученный ему Лопатиным. На попытке Германа Александровича растолковать, в каком страшном положении он мог оказаться без паспорта, он совершенно спокойно заметил: «Что пустяками голову забивать? Знаю я тебя. В Сибирь, на каторгу до самого Чернышевского добирался, из тюрем убегал, как мальчик из чужого города. Подумаешь, паспорт оформить, это падение из Александровского централа бежать». Герман Александрович посмотрел на него с незлобивой, укоризной и сказал с улыбкой: «Дитя лесов, вот и поговори с ним». «Поди, не обидел?» — забеспокоился Эрзе. «Конечно нет», — махнул рукой Лопатин и перевел разговор на заказ Авксентьева, состоятельного господина. «Будем делать. Здесь и кусок мрамора найдется». Скульптор с возбуждением стал докладывать Лопатину, как его знакомые раздобыли ему глину, цемент и всякие мелочи, необходимые для работы. Им завладела мысль о скульптурном изображении трагедий современного века. Он ярко представлял себе, что социальные и нравственные противоречия пришли в яростное столкновение. Эти противоречия до сих пор еще никто не смог разрешить. Разные религии пытались выступать примиряющей нравственной силой. Но очевидна была несостоятельность религиозной морали. Именно поэтому Эрзе задумал образ Христа, которого постигла трагедия. Тема его захватила, хотя он и не сразу в ней разобрался. Размышляя в течение бессонных ночей, Эрзе пришел к выводу, что Христос является подходящим образом для выражения трагических заблуждений человечества. «По легенде, — думал он, — его идеи каждодневно ему изменяют. Общество не стало разумнее от того, что приобщилось к православной, буддистской или магометанской религиям. Так, стало быть, это знамя непригодно для спасения общества, которое раздирает кричащие противоречия. Нужно новое знамя, А чтобы его люди признали, необходимо обнажить трагедию тех, кто объединял народы под ложные знамена обманчивой веры. Эрзе задумал создать большую скульптуру «Распятый Христос», окружить ее группой философов-мыслителей, различно понимавших явление Христа, и передать отношение к нему представителей многих поколений. Он окружил себя томами гравюр и фотографий, изучал произведения Николая Ге, Александра Иванова, читал историю христианской церкви и в который раз перечитывал Евангелие и Деяния апостолов. Наконец он приступил к работе над образом распятого Христа. По словам очевидца, наблюдавшего творческий процесс, работа протекала так. «Стемнело», — рассказывает знакомый Эрзи, — «а мне хотелось побывать у него. Я чувствовал, что он меня все более и более привязывает к себе. А его творчество открывает мне новый мир, малоизведанный мною. Подхожу к его мастерской, стучу». «Сейчас!» — крикнул он. И не успел я подойти к двери, как произошла сильнейшая вспышка света. Послышался шум, и Эрзи открыл дверь. Мастерская была переполнена едким дымом от сожженного магния, а Эрзи стоял совершенно голый. Меня это обескуражило, но он тут же объяснил. «Шестой раз фотографирую себя, и все не выходит, как нужно. Хорошо, что ты пришел, а то самому неудобно. Висишь, висишь, пока не устанешь». «Начнешь поправлять позу, а в это время вспышка!» Оказывается, Эрзи задумал лепить Христа на кресте и решил воспользоваться своим телом, поэтому и фотографировал его с разных сторон с помощью магния. Эрзи соорудил из досок нечто вроде креста, пристроил веревочные кольца под концами перекладины, наводил фокус фотоаппарата, подставлял табурет на необходимую высоту, цеплялся за кольца руками и, изображая распятого Христа, висел и ждал, когда вспыхнет магний. Вспышка получалась от зажженной сигаретки, обладавшей свойством сгорать до конца, не потухая. Таким образом, он по нескольку минут висел на перекладине, напрягая мускулы в ожидании вспышки, и получались самые причудливые снимки. Однажды, ожидая вспышку, он зевнул, и этот снимок породил в нем мысль создать кричащего Христа. К таким, на первый взгляд, примитивным и грубым приемам прибегал Эрзи, готовясь к осуществлению своего замысла. На самом же деле, то была проверка и испытание напряженных внутренних волнений художника, тех проявлений творческого вдохновения, порожденного в результате глубокого философского осмысления темы. Самоистязание на кресте, видимо, стоит в ряду тех испытаний, которые свидетельствуют, что скульптор не мог довольствоваться традиционными приемами, хорошо ему известными. Даже в таких деталях проглядывает метущийся и беспокойный дух его таланта, боли его души. Постоянное беспокойство за страдальческую судьбу своего маленького народа, неистовый бунт против неустроенности жизни на его большой родине, России, глубокие раздумья над перспективами всего человечества, бьющегося в раскаленных тисках противоречий, со всей очевидностью проявлялись и в мучительных исканиях средств художественной выразительности при создании распятого Христа, который ему давался трудно и занял много лет работы. Во время работы над образом Христа Эрзи создал ряд скульптур, важных не только для его творческого роста, но и для воплощения насущных идей современности. Таким этапным произведением в развитии мирового скульптурного искусства оказался его портрет «Лев Николаевич Толстой». Он начал свою работу тотчас, как до него дошла весть о смерти писателя. На вечер, посвященный Льву Николаевичу Толстому, он поехал с намерением проверить оригинальность своего замысла. Его скульптура резко отличалась от работ его коллег по искусству. Для Эрзи внешнее сходство не было главным. Его привлекала идея, выражение жизненно-пластической концепции мысли – те горячие думы, которые скульптор связывает с обликом писателя. Кто смотрел на созданный им бюст, узнавал писателя, покорившего мир глубиной художественного проникновения в противоречие русской жизни. Это был бунтарь, восставший не только против земных, но и против небесных владык, высоко ценивший призвание человека на земле. Все приходившие в мастерскую не могли оторваться от портрета. Каждый находил в нем отражение своих привязанностей к любимому писателю и отзвук раздумий о судьбе Родины. о своем месте в историческом потоке жизни. Некоторые советовали Эрзе доработать, отделать скульптурный портрет Толстого. Он казался им незавершенным. Другие настойчиво отвергали какие бы то ни было поправки. Но окончательно отработать скульптуру ему не довелось. И не потому, что многие товарищи категорически запрещали ему прикасаться к ней, зная горячий темперамент Эрзи, который мог вообще разрушить портрет. Эрзи уже остыл к самой теме. Его стали мучить противоречия Толстого, в которых он не мог до конца правильно разобраться. На выставку в Парижский салон 1911 года Эрзи представил каменный век, две головы Христа и изящный портрет Марты из карарского мрамора. Все эти работы имели успех. В них видна была широта замыслов и возросшее мастерство скульптора, показавшего великолепные образцы тонкой техники работы не только в цементе, но и по мрамору. В парижских кругах слава Эрзи возросла значительно. Он стал получать многочисленные заказы. Но потрясающей силы его мятежный талант достиг в скульптуре «Распятый Христос». Эта работа на Всемирной выставке в Риме в 1911 году привлекла всеобщее внимание. Она оказалась самой значительной не только в русском павильоне, но и среди многочисленных работ скульпторов европейских стран. Уго Небиа писал, что Эрзя дал распятого Христа как одну из своих наиболее трагических концепций – человеческую и божественную в одно и то же время. В нем он ярко выразил живое страдание и напряженность духа Иисуса, несмотря на откровенность и даже грубость анатомических деталей и моделировки. Христа Эрзи отражает как земного человека, поэтому он нарочито подчеркивает анатомические детали его фигуры. Скульптура выявила грандиозность идеи и благородство устремлений этого земного человека. В своей трактовке образа Христа Эрзи не изменил направлению революционного искусства. Он и здесь остался трезвым и благородным ценителем деятельности искателей правды жизни. Но он вместе с тем выступил бесстрашным судьей против заблуждений человечества, выполняя роль набатного колокола, взывавшего к людям мужественно искать подлинную правду, способную спасти от ежедневно углубляющейся трагедии. Теперь уже кончились разговоры о самоучке Мордвине, у которого не было классической школы. Враги обозлились, но боялись вступать в открытый бой. Друзья оценили в нем не только мятежный жар души, но и огромную силу ума, способного с высоких материалистических позиций осмысливать сложнейшие вопросы духовной жизни общества. Эрзи находился в зените славы, но понимал, что это еще начало большого пути. Для осуществления грандиозных замыслов нужны были благоприятные условия для творчества. Бизнесмены своим коммерческим чутьем угадывали, что на нем можно подработать. И вот Санта-Марино из Аргентины вызвался стать у Эрзи антрепренером. Он предложил Эрзи на неопытный глаз очень хорошие условия. $500 ежемесячно, доставка материала по требованию скульптора, реализация его заказов. Эрзи оплачивал эти услуги тем, что половину стоимости проданной работы отдавал антрепренеру. Эрзи все время стремился быть свободным от мелких хлопот, не умел вести денежные дела и не имел времени заниматься ими. Поэтому такие условия по простоте душевной показались ему самыми идеальными. Хотя деньги для него никогда не имели значения, ибо он верил, что живут на земле и богатые нищие, и нищие богатые. Его увлекало то, что условия Санта-Марино, с которым он подписал контракт, позволят ему добиться настоящей свободы для творческого труда. У него даже мысли не было, что этот коммерсант собирается накинуть узду на его самостоятельность. На первых порах Эрзи работал вдохновенно и с большой продуктивностью. Заказы поступали от разных представителей не только французского общества, но и из других стран. Это было полезно и для осуществления общего замысла художника. Поставляемые антрепренером прототипы были великолепным материалом для глубокого и разностороннего отображения социальной психологии людей. Обеспеченное экономическое положение давало возможность скульптору доставать любую литературу, беспрепятственно выезжать по первой необходимости, бывать в различных сферах общества и иметь необходимый материал для работы. Все говорили, что наступила самая счастливая пора в его жизни. Ему завидовал даже богаче аристократ от искусства Паоло Трубецкой, который не прочь был бы поработать на подобных условиях. Эльзе стал богат и славен. Как человек из народа, он знал, что немало людей, которые довольствуются и 100 рублями, а другим и 1000 ничего не стоит. Теперь же Эльзе и сам прикоснулся к жизни богатого аристократа. Катался по городу и выезжал в живописные места на лучших автомобилях, преподносил богатые подарки знакомым, давал обеды в лучших ресторанах. Но внутренне он оставался тем же Эльзей, в крови которого всегда жил демократический дух человека труда. Как-то Эльзе с Санта-Марина заехали в самый роскошный ресторан. Антрепренер был одет изысканно, все лакеи гнулись перед ним в 3 погибели, а Эльзе вовсе не замечали, так как он одет был по-простецки. Эльзе было жалко людей, которые из-за подачек потеряли человеческое достоинство. И он горько усмехнулся в ус, когда коммерсант начинал подобострастно ухаживать за ним, снимать пальто, с почтением держать его поношенную шляпу, открывать перед ним двери и с заискивающим поклоном пропускать впереди себя. Лакеи, привыкшие людей ценить по костюму, буквально обалдели от удивления. Когда Эльзю провожали из ресторана, они наперебой бросались к нему, чтобы услужить, а Эльзе с брезгливостью раздавал монеты и ворчал: «Вот до чего изломали человека!» И теперь, в состоянии полного достатка, его тянуло к простым людям. Его интересовали их быт, нравы и празднества. Как-то, рассказывают очевидцы, на Масленицу Эльзе пошел на карнавал. Парижане обычно выходили на бульвары с самыми замысловатыми и потешными вещами. Метелками из бумаги, свистульками, морковками на резине, конфетти, серпантином. На многих были маскарадные костюмы. Они изображали животных, птиц, орликинов, петрушек, чертей, краснокожих, чернокожих. С хохотом, с песнями, непрерывным потоком шли эти люди по бульварам. Посередине бульваров образовалось нечто вроде завихрений, и кто попадал в такие своеобразные воронки, должен был остроумно выкручиваться. Эльзе, попав в такой водоворот, где его закружили веселые парижанки, засыпали конфетти и опутали серпантином, растерялся, и, не зная народных обычаев, вместо того, чтобы снять шляпу и поблагодарить за оказанное внимание, выбрать одну из женщин и, обняв, расцеловать, начал с силой пробиваться из толпы, думая, что это в порядке вещей. Но его назвали дикарем. Когда же один из его знакомых ему объяснил, как принято поступать, Эльзе смущенно оправдывался. «Дурак! И чего это я не догадался? Я думал, что только французам можно целовать их, а нам нельзя!» Эльзе тут же решил исправить упущенное. Он сам влез в хоровод прелестных француженок, снял шляпу, дал себя опутать серпантином и осыпать конфетти, подцепил одну из женщин, бросившую в него морковку на резине, и, обвив ее крепкими руками, расцеловал. И до того увлекся, что не выпускал ее из своих объятий. Тогда женщина в свою защиту укусила его в щеку. Но Эльзе остался джентльменом, раскланялся под всеобщий визг и хохот прелестных француженок. Этот случай на карнавале воскресил в памяти Эльзе воспоминания юности и первый поцелуй влюбленного. Тогда он закрылся в мастерской и до утра делал горельеф «Поцелуй». На этом горельефе были изображены 2 головы – мужчины и женщины, слившихся в страстном поцелуе. Художник выразительно передал радость жизни, романтическую возвышенность чувств человека, постигшего наслаждение. Эльзе самозабвенно был влечен работой, и все же были минуты, когда спазмы тоски сжимали его сердце, и он не находил себе места. Минуты отчаяния все чаще и чаще угнетали его. Он терял аппетит и сон, бросал работу и отчуждался от людей. Иногда среди дня, когда солнце и тепло, казалось, способны были растопить любое безутешное горе, он валился на кровати от тоски по родине, которая жгла его нестерпимой болью. Марта, подруга Эльзе, обычно лаской и чутким вниманием снимавшая печаль с его души, даже близко не могла подойти к нему. Его как будто подменили. Он отталкивал холодом отчуждения. Обеспокоенная его здоровьем, не представляя его психологического состояния, она садилась в сторонку и беззвучно плакала. По ее нежному и прекрасному лицу ручьем текли обильные слезы. Однажды, в такую минуту пасмурного одиночества дух близких людей, зашел к ним Лопатин. Всегда участливый к человеческому страданию, он тоже всерьез расстроился. «Что это значит, Степанушка?» Он хотел положить руку ему на голову, но тот отвернулся. Лопатина осенила догадка. Подобную боль он сам испытывал, когда в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, потеряв всякую надежду на освобождение, впал в крайнее отчаяние. «Я понял тебя, Эльза. Это тоска по родине. Слушай, мой друг, нельзя поддаваться этому чувству, оно может раздавить. На родину тебя мы доставить сейчас не можем. Тебе пока туда дороги заказаны. Только что совершился ленский расстрел. Будем ждать, как все обернется. А вот частицу Родины, самую дорогую ее талику, я тебе доставлю». Эльзе при этих словах простонал и через силу спросил. «Что ты смог придумать?» Лопатин облегченно вздохнул и уверенным тоном сказал. «Вызовем мать». Эрзи улыбнулся, как ребенок, и на его лице заиграла радость. Было такое впечатление, что его тощая бороденка засветилась лучами ласкового света. «Тогда и Ваську!» «Кто это, Васька?» «Племяш мой, который должен продолжить мое дело». «Ну что ж, и Ваську можно». На то мы порешили вызвать в Париж мать Марию Ивановну Нефедову и племянника Василия Ивановича Нефедова, сына старшего брата. Марта пришла в обычное свое игривое состояние и предложила отужинать всем вместе, там, где она впервые встретила Степана и полюбила его. А затем, по предложению Марты, они покатались на пароходике по Сене, полюбовались сказочно освещенным ночным Парижем, его дворцами разных стилей и времен, восторгались Эйфелевой башней, верхушка которой, казалось, плывет среди облаков, смеялись над молодыми парами, целовавшимися на виду дворцов, реклам и гуляющей публики. Марта была настолько весела и радостна, что даже спела куплеты. «Париж, тебя мне жалко, забыть Парижа плен, Париж, весна, фиалки, и девушку зовут Мадлен». Ее слабый, задушевный голосок ложился на сердце, плыл по палубе, извинял за кормой, утопая в темных волнах Сены. Эрзя был в полном умилении, и только легкая грусть щемила ему сердце. После разговора с Лопатиным и приятного вечера, проведенного в кругу друзей, Эрзя успокоился и пришел в свое обычное рабочее состояние. Он усиленно готовился к персональной выставке, а наряду с этим успевал выполнять заказы, идущие от Санта-Марина. Коммерсант был достаточно хитер и предупредителен. Он еще не раскрывал своих карт полностью и давал заказы, представляющие для Эрзи творческий интерес. Эрзи не позволял превращать себя в скульптора-промышленника и, выполняя оригиналы, запрещал торговать копиями. После римской выставки, когда в его творчестве драматизм достиг наивысшего накала, Эрзи целиком был захвачен идеей прославления человека, который по самой своей сути прекрасен. Но и уродств человеческой личности он не обходил и трактовал их как порождение социальной среды. Готовясь к персональной выставке, скульптор ряд своих работ переводил в цемент. Много фигур рубил из мрамора. В галерее его многочисленных образов на первый план выдвинулись женские фигуры. Скульптурные портреты простых людей – и несколько образов представителей интеллектуального и делового мира. Наметилась в этих работах тенденция быть ближе к натуре, к модели, что позволяло сохранять документальную верность в отображении эпохи и человеческих характеров, связанных с определенной социальной средой. Эрзи решал для себя сложную творческую задачу. Он стремился отобразить сильные характеры людей своего времени и передать в их образах те страсти и ту напряженную драматическую борьбу, что была свойственна его эпохе. Эльзи безмерно любил человека и страстно желал того, чтобы он был освобожден от социального унижения. Он добивался, чтобы во внешних формах человеческого тела можно было почувствовать силу мысли и проявление свободного чувства. В этом творческом акте Эльзи опирался на достижения классической скульптуры древних греков, на достижения гениальных мастеров эпохи Возрождения и всегда помнил о высоких реалистических традициях русского искусства. В своем творчестве Эльзи поднимался до яркого и концентрированного обобщения социальных и философских воззрений на жизнь. До выставки оставалось меньше года, поэтому Эльзи наряду со скульптурными работами делает много рисунков, чтобы полнее выразить грандиозный замысел – изобразить современное общество во всем многообразии. За усиленной работой Эльзи забылся, весь ушел в себя и в свой творческий труд. Поэтому телеграмма, сообщавшая о прибытии в Париж матери, застала его врасплох. Марта предложила нанять хорошую комнату для матери и Васи в соседнем замке, так как в мастерской бывает много народу, и ей будет утомительно. Там есть кухня, где она сможет готовить национальные кушанья. Одним словом, она будет располагать собой, как ей удобно. К ее приезду решено было собрать знакомых, отобедать в хорошем ресторане, показать ей Париж, а потом Марта походит с ней по магазинам и купит все, что она пожелает. Марта доброжелательно встретила мать Эльзи и его племянника. После завтрака походили по парку, а затем Эльзи повел их в мастерскую. Вася, уже умевший рисовать и лепить, был до крайности удивлен множеством работ дяди, показавшихся ему живыми. Его трудно было от них оторвать. Он подолгу обхаживал каждую скульптуру со всех сторон, силился разгадать внутренний смысл, ощупывал, качал головой, приговаривая «Ай-яй-яй!». Эльзи наблюдал с удовлетворением. В племяннике ему хотелось видеть преемника своего дела. Мария Ивановна быстро обошла огромное помещение и, удивляясь размером мастерской, недоверчиво спросила сына. «Неужто твое? Смотри, сын, чай не черту продался за это богатство!» Марта, по выражению ее лица, догадалась, что мать подозревает сына в недобрых делах, и расхохоталась. Эльзи тоже не выдержал и рассмеялся. «Дожила! За глупую меня принимаете!» — обиделась мать. «Мало ли пропадает людей на чужой стороне! Кто по глупости, а кто и от жадности!» — пыталась объяснить сыну свои сомнения. Но видя, что Марта и Эльзи стали смеяться еще пуще, улыбнулась и махнула на них рукой. День прошел быстро, незаметно подступила ночь. Эльзи долго сидел в ногах у лежащей на постели матери. Она ему рассказывала о домашних делах, об отце, о братьях, о сестре, о неурожаях и недородах, о добрых и недобрых людях. А Эльзи все спрашивал и доискивался до малейших подробностей, как будто хотел сам все перечувствовать. «Самые богатые люди о тебе, сын, спрашивают. Каждое письмо прочитать приходит. А купец-то Серебряков... Так тот даже меня на поезд сажал, золотой дал на дорогу и передал тебе поклон. Что-то там они надумали для тебя построить, да так и не поняла». Эльзи слушал мать с упоением. Ему казалось, что он не в столице чужой страны, а дома. И приятно было ощущать видение любимой родины. Он даже спросил, не слыхала ли мать колокольный звон, когда проезжал через Москву. «Как не слыхать, сын? Ходила поклониться в храм Христа Спасителя. Николе угоднику поставила за тебя свечку. Звону в Москве много. И колокола, и какие-то бегущие вагоны. Даже и те звонят. Везде крик, звон, шум. Люди толпятся, как на ярмарке». Далеко за полночь в доме все стихло, а мать с сыном все еще говорили и никак не могли наговориться. Эльзи так и уснул, сидя, положив голову на материнскую теплую руку. Под утро мать вздремнула. Эльзи поднялся, долго всматривался в ее строгое лицо. Затем тихонько вышел из комнаты и направился в мастерскую. Он, пожалуй, впервые так сильно ощутил, как дорога для него мать и как бесконечно много у него нежной любви к ней. Больше уже ни о чем он не мог думать. Образ матери, вселившийся в его сердце, вытеснил все остальное. Он видел только ее и волновался лишь теми воспоминаниями, которые были связаны с ней. С ее образом всплывало все самое сокровенное для Эльзи. Вырастали видения родины с ее могучими просторами, дремучими лесами, сговором знакомых и милых людей. Возникла в памяти златоглавая Москва с кровавыми следами баррикадных боев на мостовых, образ Марианны. Мысли о матери были неотделимы от этих видений и сливались в единый образ родины, красивый, до слез привлекательный, манящий к себе неотразимой притягательной силой. В ласковых глубоких глазах матери он видел дрожащие огоньки, отражающие удар нелегкой доли, страстную жажду покоя, теплой ласки, сердечного тепла. Этот образ показался ему одновременно радующим и полным светлой печали, зовущим к счастью и наводящим беспокойство. Он был одновременно близок и доступен, непомерно громаден по своему воздействию. С таким чувством Эльзи и принялся лепить скульптурный портрет матери. Целый день он не выходил даже к обеду. И Марта одна занимала гостей, показывала им Париж, заходила в десятки магазинов. Они накупили много всяких вещей, отдыхали в парках, и только к вечеру усталые и довольные вернулись домой. Даже об Эльзе вспомнили, лишь когда он встретил их возле мастерской. «Покажи нам свою работу», — попросила Марта. «Может быть, после ужина?» — улыбнулся Эльзе. «Лучше бы сейчас», — упрашивала Марта. И Эльзе повел всех в мастерскую. Перед ними предстал портрет женщины уже немолодых лет, но была она в силе и сохранила черты мужественной красоты. Лирические теплые тона и радостные выражения на ее лице были как бы подернуты дымкой внутренней грусти. Выражение ее глаз застыло в каком-то страстном ожидании. В этом взгляде были и печаль, и надежда, отчего красивое волевое лицо приобрело чуть скорбный вид. В ее выражении чувствовался внутренний порыв. Она дышала полной жизнью, и по мере того, как всматривалась, всем казалось, преображалась на виду, готовой что-то отстоять, оградить. Впечатлительный Вася не выдержал и крикнул. «Она сейчас заговорит!» «Обязательно заговорит», — подтвердил довольный Эльзе и всех увел из мастерской. Мать, идя рядом с сыном, тихонько спросила. «Меня, что ли, ты так сложил, сынок?» «Тебя, мать, и кое-что еще». «То-то на меня смахивает. Да есть и другое». «Ты догадлива, мать». И Эльзе, гордый за нее, а может быть и за себя, нежно поцеловал ее в щеку. «Ой, смотри, сынок, людей-то творить из земли только Богу положено. Не покарал бы тебя за такую дерзость». «Вон оно что!» — задумчиво протянул художник. «Не покарает, потому как я с Богом не в ссоре. Он людям добра желал, правда, больше на том свете. А я, мать, людям тоже добра желаю. Да только на земле. Я, мать, ратую за то, чтобы человек с бедой покончил». «Ванстон за ссором не шкипазусь», — проговорила она, глубоко вздохнув и перекрестила сына. «Да сохранит тебя, сын, бог Нишке». Перевод с эрзянского языка. Дружная семья поужинала, оживленно беседуя и вспоминая впечатления прошедшего дня. Здесь можно было слышать французскую, русскую и эрзия-мордовскую речь. Несмотря на многоязыкость, все они великолепно друг друга понимали, потому что думали и чувствовали одно. Проходили дни, как спокойное течение родной реки Алатырь в летнюю теплую пору, когда на полях наливается и вызревает хлеб. Эльзе продолжал с упорством и увлеченностью работать над новыми произведениями. Вася неотлучно находился возле дяди, старался помочь ему, чем мог. Мария Ивановна с Мартой вели домашние дела. Ходили за продуктами и готовили пищу, так как Мария Ивановна наотрез отказалась питаться в ресторанах и в кафе. Иногда они с Мартой отправлялись в город просто так походить, посмотреть на людей и показать себя. Она помнила наказ аллатерцев не посрамить мордовский род и помнить, что она мать знаменитого человека. Поэтому, собираясь на прогулку по городу, наряжалась так, как одеваются мордовки в великие праздники, собираясь к обедне. Она надевала богато вышитый панор из белого гаруза, поверх которого накидывала шушпан из тонкой белой шерсти, также с богато вышитым воротом и полами. Шею украшала ожерельем из раковинок и стеклянных бусинок. Оно было в несколько рядов и опускалось на грудь, переливаясь как жемчуг. Голову украшала новеньким кокошником с огромным количеством разноцветного бисера и монет. Сапоги со сборами были чистые и чуть-чуть блестели. На бедрах висел массивный пулай, который широким поясом охватывал талию и, закрывая бедра, повисал черными бисерными нитями в несколько рядов. Она шла легкой мягкой походкой, во всех ее движениях был четкий ритм и сознание внутреннего достоинства. Париж никакими костюмами нельзя удивить. Там видывали наряды представителей всех континентов. А вот такое он встретил впервые. Мария Ивановна шла рядом с Мартой, которая говорила звонко и игриво по-французски, а она, понимая по-своему чужедальную сноху, отвечала ей на мелодичном певучем эрзимордовском языке, напоминавшем плавное течение песни. Люди останавливались и обращали внимание на великолепный костюм, прислушивались к ее голосу, приятно журчавшему сплошным потоком полногласных певучих слов. Как-то в одном из сквериков их остановила группа итальянских туристов. Они с любопытством обратились к Марии Ивановне на итальянском языке. «Ваша речь очень похожа на нашу итальянскую, а мы ее не понимаем. На каком языке вы так певуче говорите, сеньора?» Мария Ивановна непонимающе улыбнулась. Марта, знавшая о Терезе только несколько итальянских слов, также не могла понять, о чем они спрашивают. Но, гордая тем, что ходит с матерью любимого ей человека, Марта сказала им: «Она из России, мать великого маэстро Эрзи». «Эрзя!» — восхищенно произносили люди, уже знавшие это имя, и почтительно раскланивались перед Марией Ивановной. Порой за ней двигалась целая толпа, любуясь экзотическим костюмом и прислушиваясь к ее мелодичной речи. От всего этого становилось не по себе, и она категорически отказывалась выходить в город. Теперь все свое свободное время она просиживала в мастерской и внимательно наблюдала за работой сына. Она была довольна, гордилась тем, что он в почете и достатке. Но иногда глаза ее туманились от наплывавшей слезы, а сердце щемило боль. В такие минуты она думала о том, как теперь далек ее сын от нее и всего того, к чему привычны были люди ее рода. «Какой бы хороший хозяин дома был», — мелькнуло у нее в сознании. «Не хуже отца, к делу прилежен. То-то было бы счастье. А теперь мотается по свету. Ни детей, ни родного угла. Как знать, куда еще судьба забросит? Так ведь станется, умрем и не свидимся». Она тяжело вздыхала и говорила сыну: «Степа, домой скоро, что ли, соберешься? Отец истосковался». Эрзя, помолчав, поворачивался к ней и мягко отвечал: «Эх, мать, нечто у меня камень в груди. Давно бы я и босиком прибежал в баевские выселки. Да ведь меня тут же в острог запрячут. Или как Христофора с желтым билетом пустят по миру. Разве ты не знаешь?» «Чую, сын, чую. Да ведь пора уже старое забыть и твоим врагам. Как так можно все во зле жить? На добро у них память короткая, а зло в могилу за собой унесут. Да там еще в гробу перевернутся скорпионы!» — резко отвечал Эрзи и снова брался за работу. Как-то в середине дня появился Санта-Марина. Этот представительный господин показался Марии Ивановне подозрительным. Больно уж расшаркивался перед Степаном и лебезил даже перед ней, лопача какие-то непонятные слова. А когда Санта-Марина из своего желтого большого портфеля стал выкладывать перед Степаном пачки денег, Мария Ивановна даже вздрогнула. У нее промелькнула мысль, не в темное ли дело запутал этот человек сына. Оставшись наедине, она робко спросила. «Такие большие деньги? А не запряжут ли тебя и здесь во строк за них? Нашему брату деньги и не снились». Тяжело перевела она дух, как будто ей трудно было дышать. «Ой, боюсь я за тебя, сын. Держись подальше от греха». «Держусь, мать. Всегда как праведник. Яко благ, яко наг, яко дух святой. Часто крошки хлеба не бывает». «А куда же такие деньги деваешь? Мало ли здесь страждущих? За народ страдающих. Им-то надо помогать. У меня не будет, они выручат. Последний рубль пополам делим. По-божески все у нас выходит». И Эльзи мягко улыбнулся. «Коли так, то справедливо. Жадность-то она хуже хвори. Вот ты тогда нам послал сразу много денег, так отец чуть голову не потерял. Я уж и не рада была. Скорее на хозяйство их потратила. Родные помогли. На то мы успокоились. Ты нас не балуй. На хлеб и соль отец добывает. На чужбине держитесь дружней, а то потеряетесь. А мы на своей земле не пропадем. Как-нибудь перебьемся». До персональной выставки Эльзи оставались считанные дни. И он очень хотел, чтобы мать увидела это событие, когда впервые в своей жизни он соберет под крышей всю семью созданных им образов. Но Мария Ивановна одолела скука по дому. Она не могла оставаться больше ни одного дня на чужой стороне. Как ни упрашивал сын, она не уступала. «Теперь поняла, мать, как меня тянет домой?» «Как не понять, сынок, твое страдание? Да что ж поделать, терпи! Воля, она и на чужой стороне слаще барской неволи!» «Любые проводы навевают грусть, потому что с ними уходит частица жизни, которой больше не вернуть. А тяжесть расставания на чужой земле, да еще с матерью, невозможно передать словами. Эльзя, прощаясь с матерью, сделался каким-то маленьким и обиженным. Он жалостными глазами смотрел вслед уходящему поезду, увозившему живую и трепетную частицу его родины. Санта-Марина, вызвавшись быть его антрепренером, оказался человеком с волчьей хваткой и буржуазного предпринимателя. Если до выставки он всячески заискивал перед Эльзей, то теперь приступил к выполнению своего коварного плана — превратить великого художника в ремесленника и делать на нем бизнес. А если он окажется неручным, ограбить его до нитки. Все было предусмотрено контрактом, оказавшимся кабальным для Эльзи. Приступив к выполнению своего замысла, коммерсант запретил Эльзи работать по своему усмотрению и категорически потребовал выполнять только его заказы, имевшие промышленный интерес. Эльзи, дороживший свободой творчества, отказался повиноваться пройдохе-бизнесмену. Тогда Санта-Марина пустил в ход условия контракта и вконец разорил скульптора. Процесс ограбления Эльзи шел ускоренными темпами. Александр Амфитеатров в газете «Одесские новости» в 1913 году писал о нем. «Американец Эльзю чудесно раскусил и сделал на нем бизнес превосходнейший. Но известное дело, жадность человеческая режет курицу, несущую золотые яйца. Увидев, что Эльзи работает с лихорадочной быстротой, успев нарубить из мрамора и отлить из бронзы чуть не целый музей, практичный меценат сказал себе: «Довольно, на мой век хватит». Сперва Эльзи стали задерживать его содержание, потом не доставлять вовремя материал, потом предъявлять хозяйские требования: «Делай то, а не это», «Работай товар, который в спросе» и так далее. Когда Эльзи не позволил поработить себя под предлогом дешевого меценатства и отказался делать угодные мнимому покровителю его таланта рыночные вещи, меценат показал когти. «Заставлю, мол, силою контракта. Контракт, нечего и говорить, оказался юридически глупейшим со стороны Эльзи и до тонкости предусмотрительным со стороны Янки. Эльзи оказался по контракту как муха в паутине. С обыкновенным художником-ремесленником, избалованным жизнью, привычным к известному комфорту, оно, может быть, и прошло бы. Почесал бы в затылке человек, погоревал бы, поплакал бы, да и запрягся бы возить воду на эксплуататора, который хлебом кормит. Не на улицу же идти. Но американец не принял в расчет, что Эльзи улицы-то не испугаешь. Он с нуждою от юности своей свой человек. Эльзи сказал на русско-мордовском наречии. «Кето свинство! Фи кето подлец!» И ушел. Тогда американский меценат расправился с непокорным работником безжалостно. Парижскую мастерскую Эльзи списали по силе контракта, который он подписывал, не понимая в нем ни слова, и свыше 90 работ, им исполненных, увезли в Америку за стоимость материала, которым сии меценаты кредитовали доверчивого и беспечного Мордвина, вдобавок посчитав при расчете материал этот по чудовищно высоким ценам. Вернее сказать, по ценам несуществующим. Поскольку хотели, постольку и поставили. Работ же Эльзи добровольный Янки увез в свои Палестины по самой скромной расценке художественного парижского рынка более чем на 100 тысяч франков. Когда я узнал впервые эту историю, я, признаюсь, вознегодовал не столько даже на американского жулика, сколько на русского растеряху художника. Можно же позволить так ограбить себя. И где? В Париже. Что это? Бессудная страна, что ли, где судит султан Махмуд? И суди меня, судья, суд он неправедным. Но узнав самого художника и проверив его историю, о которой слыхал уже много раньше, собственными показаниями уже убедился, что, во-первых, нет на свете существа, менее способного гражданскому иску и процессу, чем этот 30-летний младенец в русской пасконной рубахе, философически носимый им к совершенному остолбенению обитателей итальянской ривьеры. А во-вторых, хотя кое-какие добрые люди в Париже вмешивались было в вопиющее дело, и, будучи ими призвана Конституцией, чуть не целая дюжина адвокатов признала, что бороться с таким денежным грабежом не только можно, а непременно должно. У Эльзи не было для начала процесса денег, и неоткуда было взять их. Он не мог достать в Париже нужные для него тысячи франков. А когда зарабатывал так или иначе, сумму эту съедали накопившиеся тем временем по жизни долги и голодующие товарищества. К нуждам его Эльзи мужицким сердцем своим, не забывающим ни в пример многим российским талантам своих демократических корней, отзывчив и чуток. Ну а это значит, кушается скудный заработок с такой быстротою, что какие уж там процессы. И вот, в конце концов, нужда вдохновенного художника, мастера-новатора, возродившего микеланджеловскую манеру работы прямо по мрамору без лепной модели, вытеснила из Парижа расправу эксплуататоров. Грабеж средь бела дня. Циничная наглость, проявленная в центре цивилизованной Европы, не была для Эльзи неожиданностью, ибо во всем его творчестве громко кричала суровая требовательная драма и порой стонала и проклинала трагедия, что исходило из глубокого знания художником анатомии буржуазного предпринимательства. Ему были известны звериные законы капиталистических джунглей. Он противостоял им своим страстным творчеством, но лично в житейских поступках не был приготовлен для борьбы с ними. И эти люди воспользовались характером честного человека – и обошлись с ним по своим законам грабежа, прикрытого буржуазным законом. Разъясняя русской публике особенный талант Эльзи и его удивительный склад характера, Александр Афитеатров писал: «Истинно говорю, второй в жизни своей, пестрый знакомством с талантливыми людьми, экземпляр такой, встречаю, совершенно равнодушный к тому, что скажет о нем какой-либо иной художественный суд, кроме своей собственной художественной совести». Первый экземпляр этой чудесной человеческой породы — Мария Николаевна Ермолова, А до чего общий у них, этой великой актрисы, этого молодого скульптора характер дрований? Так это даже до жуткости удивительно. Во всей непосредственности характер эрези проявился при столкновении с Санта-Марино. Когда знакомые стали предлагать ему различные планы для самозащиты, он махнул рукой и высказал звеневшим, как металл, голосом: «Что поделать с этим волком? Он совесть свою обокрал. Вот черт! Вздумал же ему, что все такие, как он! Вот кукиш и съел! Не купил мою душу! Я ничего не потерял! Работы мои он по жадности будет хранить! А это главное! Придет время, все равно все наше будет! Да жути больно одно! Как эти люди забыли, что они потеряли право называться этим именем!» Друзья больше не надоедали ему своими советами, а Эрзи, чтобы забыть скорее эту гнусную историю, стал собираться в дорогу. Третий период творчества Эрзи совпал с его признанием в Париже. Кроме уже известных работ, на высший суд парижан были представлены новые произведения: «Расстрел», «Каменный век», «Толстой», «Иисус кричащий», «Марта», «Женский портрет», «Женщина», «Христос распятый», «Покинутые», «Мордвин», «Автопортрет». В Париже была начата работа над огромной скульптурной группой «Христос с философами». Здесь же была задумана галерея человеческих характеров современного мира. По договору Санта-Марино он исполнял заказы частных лиц и создавал в каждую неделю до 7 скульптурных портретов парижан и туристов разных стран мира, приезжавших во Францию. Французский период жизни скульптора, можно сказать, был самым счастливым и удачливым. Утверждалась его мировая слава. Он добился полной экономической обеспеченности, укрепил связи с русской революционной эмиграцией, совершил новый шаг в своем творческом развитии. Важным творческим достижением Эрзи в парижский период жизни является дальнейшее углубление реализма и психологизма, слияние его национальной самобытности с широким философским охватом исторического прошлого и современного мира. Его неутомимые и беспокойные искания привели к изображению масштабных проблем. Парижан покорило то, что в его произведениях художественная техника, мастерство и сила выполнения не уступали лучшим работам Родена. Кроме того, они поражали своей социальной устремленностью, непосредственностью, огромной энергией жизни и борьбой ее противоречий. Именно в этом направлении идут отзывы парижской печати о произведениях Эрзи.